Дом стоял чуть на пригорке, на самом краю поселка. Он стоял на отшибе и глядел на широкий простор сельской местности, где-то в западных графствах. Это был совершенно ничем не примечательный дом. Ему было около 30 лет. Он был приземистый, угловатый, кирпичный и на фасаде имел 4 окна, размера и пропорций таких, чтобы, возможно, менее радовать глаз. Единственным человеком, для которого этот дом был чем-то особенным, был Артур Дент. Да и то лишь потому, что дом этот оказался единственным, в котором тот жил. Артур жил в этом доме около 3 лет, с тех самых пор, как уехал из Лондона, из-за того, что Лондон раздражал его и действовал ему на нервы. Артуру тоже было около 30, он был брюнет, и он никогда не жил в ладу с самим собой. Более всего его беспокоило то, что люди постоянно спрашивают его, чем он так обеспокоен. Работал он на местном радио и постоянно рассказывал своим друзьям, что это гораздо интереснее, чем они думают. Так оно и было. Большинство его друзей работали в рекламе. Накануне в среду прошел довольно сильный дождь, дорожки развезло, но в четверг утром вышло яркое солнце и осветило дом Артура Дента, как выяснилось вскоре, в последний раз. Артур как-то пропустил то, что в управлении по планированию приняли решение снести его дом и построить на его месте шоссе. В 8 утра в среду Артур чувствовал себя нехорошо. Он смутно проснулся, смутно прошелся по комнате, открыл окно, увидел бульдозер, нашел тапки и прошлепал в ванную умыться. Зубную пасту на щетку, так, чистим зубы. Зеркало для бритья направлено в потолок. Артур поправил его. На мгновение в нем отразился второй бульдозер за окном ванной комнаты. Поправленное зеркало отразило щеки Артура Дента. Он выбрил их, умылся, вытерся и пошлепал в кухню, чтобы кинуть в рот что-нибудь полезное. Чайник, плита, холодильник, молоко, кофе, зевок. Слово «бульдозер» блуждало в его уме некоторое время, пытаясь связаться с чем-нибудь. Бульдозер за окном кухни был довольно крупным бульдозером. Артур поглядел на него. «Желтый», — подумал он и зашагал обратно в спальню одеваться. Проходя мимо ванной, Артур остановился и выпил большой стакан воды, а потом еще один. Он начал подозревать, что это похмелье. А с чего бы? Разве накануне он пил? Артур решил, что, видимо, да. В зеркале для бритья он поймал отблеск. «Желтый», — подумал он и зашагал в спальню. Артур встал и задумался. «Пивная», — подумал он. «Ага, пивная». Артур смутно вспомнил, как он был зол. Зол по какому-то очень важному поводу. Он рассказывал об этом людям, рассказывал очень долго, вспоминалось ему. Самым отчетливым зрительным воспоминанием были пустые глаза людей. Что-то о новом шоссе, про которое он только что узнал. Решение приняли несколько месяцев назад, но никто не знал об этом. Забавно. Артур отпил воды. «Все устроится», — решил он. «Никому не нужно новое шоссе. Управление не имеет права. Все устроится. Все уладится». Боги, однако, какое жуткое похмелье! Артур поглядел на себя в зеркало путяного шкафа, высунул язык. «Желтый», — подумал он. Слово «желтый» поблуждало в его уме некоторое время, пытаясь связаться с чем-нибудь. Спустя 15 секунд Артур выскочил из дома и лег перед большим желтым бульдозером, который подъезжал к нему по садовой дорожке. Мистер Эль Проссер был, что называется, простым человеком. Другими словами, он был углеродной формой жизни, происшедшей от обезьян. Более подробно, ему было 40 лет, он был толст, мешковат и работал он в районном управлении. Любопытно, что сам того не зная, мистер Эль Проссер по мужской линии был прямым потомком Чингисхана, хотя множество поколений и смешение рас так перетасовали его гены, что он не имел никаких различимых монголоидных черт, и единственное наследие могучего предка состояло в уже упомянутой склонности мистера Эль Проссера к полноте и его пристрастие к маленьким меховым шапочкам. Он вовсе не был великим воином, в сущности он был нервным и озабоченным человеком. В тот день он был в особенности озабочен и нервничал более обычного. Возникла неожиданная помеха в его работе, которая заключалась в том, чтобы дом Артура Дента был снесен до окончания рабочего дня. «Вылезайте, мистер Дент», — сказал он. «У вас ничего не выйдет, вы же сами знаете. Вы же не можете лежать под бульдозером бесконечно». Он попытался яростно сверкнуть глазами, но это ему не удалось. Артур, лежа в грязи, огрызнулся на него. «Я упрямый», — сказал он. Посмотрим, кто первый сломается». «Боюсь, что вам все-таки придется уступить», — сказал мистер Проссер, повозив свою меховую шапочку по макушке. «Шоссе должно быть построено, и оно будет построено». «Кстати, шоссе», — сказал Артур. «Зачем его строят?» Мистер Проссер погрозил Артуру пальцем, потом перестал и убрал палец. «Что значит, зачем строят?» — спросил он. «Это шоссе. Шоссе строить нужно. Шоссе — это приспособление, позволяющее одним людям очень быстро попасть из пункта А в пункт Б, в то время как другие люди стараются очень быстро попасть из пункта Б в пункт А. Люди, живущие в пункте С, расположенном посередине между А и Б, часто диву даются, что такого особенного в пункте А, что столько людей из пункта Б так хотят туда добраться, и что такого особенного в пункте Б, что столько людей из пункта А так хотят добраться туда. Часто им хочется, чтобы люди наконец раз и навсегда разобрались, где же они хотят быть. Мистер Проссер хотел быть в пункте Д. Пункт Д не находился нигде конкретно. Им могла бы стать любая подходящая точка, достаточно удаленная от пунктов А, Б и С. В пункте Д мистер Проссер желал бы иметь хорошенький маленький коттедж с топорами над дверью, а все свое время проводить в пункте Е, который был бы ближайший к пункту Д пивной. Его жена, конечно, мечтала о вьющихся плющах, но мистер Проссер хотел топоры. Почему, он не знал. Просто ему нравились топоры. Под насмешливыми ухмылками бульдозеристов мистер Проссер вспотел и покраснел. Он переступил с ноги на ногу, но не почувствовал себя удобнее. Кто-то явно проявлял полную некомпетентность, и мистеру Проссеру от всей души хотелось, чтобы это оказался не он. Мистер Проссер сказал: «У вас было достаточно времени, чтобы обратиться с предложениями и жалобами». «Достаточно времени?» – взвыл Артур. «Достаточно времени?» «Я впервые услышал об этом от рабочего, который пришел сюда вчера. Я спросил его, не пришел ли он помыть окна, а он сказал нет, я пришел сносить дом. Конечно, он не сказал мне это сразу, черта с два. Сначала он вытер пару стекол и взял с меня пятерку, а потом уже сказал: «Но, мистер Дент, со всеми планами вы могли ознакомиться в вашем районном отделении управления по планированию на протяжении последних 9 месяцев». «Ну да, как только я узнал, я сразу отправился взглянуть на них, еще вчера днем. Вы же пальцем о палец не ударили, чтобы обратить на них чье-либо внимание, так? Во всяком случае, не рассказали о них никому ни словечко». Планы висели на доске объявлений. «На доске? Мне пришлось спуститься в подвал, чтобы найти их». «Ну да, доска объявлений находится там». «С фонарем?» «Ну, наверное, света не было». «И лестницы тоже». «Но вы ведь нашли объявление, так?» «Да», — сказал Артур. «Что да, то да. Оно лежало на самой нижней полке закрытого шкафа, засунутого в бывшую уборную, на двери которой висит знак «Осторожно, леопард». Проплыло облако. Оно бросило тень на Артура Дента, лежащего, опершись на локоть в холодной грязи. Оно бросило тень на дом Артура Дента. Мистер Проссер нахмурился. «Можно подумать, это был такой замечательный дом», — сказал он. «Прошу прощения, но мне он нравится». «Вам понравится новое шоссе». «Да заткнитесь вы», — сказал Артур Дент. «Заткнитесь и убирайтесь, и ваше чертово шоссе заберите с собой. У вас нет никакого права, и вы это знаете». Рот мистера Проссера пару раз открылся и закрылся, а в голове его пронеслись необъяснимые, но жутко приятные видения. Дом Артура Дента пожирает огонь, а сам Артур, визжа, бежит прочь от пылающих руин, и из спины его торчит по меньшей мере 3 здоровенных копья. Мистера Проссера часто беспокоили подобные видения, и они очень нервировали его. На мгновение он замялся, но потом собрался с мыслями. «Мистер Дент», — сказал он. «Да, я слушаю», — отозвался Артур. «Немного информации к размышлению. Вы имеете представление, какой ущерб понесет бульдозер, если я просто позволю ему наехать на вас?» «Ну какой?» — спросил Артур. «Да ни малейшего», — ответил мистер Проссер и нервно поморщился, услышав в голове приветственный клич 1000 лохматых всадников. По забавному совпадению, именно слова «ни малейшего» соответствуют той мере понятия, которое потомок обезьян Артур Дент имел о том, что один из его ближайших друзей вовсе не является потомком обезьян, и на самом деле происходит с небольшой планеты в окрестностях Бетельгейзе, а ничуть не из Гилфорда, как он сам обычно говорил. Артур Дент совершенно этого не подозревал. Этот его друг прибыл на Землю каких-нибудь 15 земных лет назад и немало сил положил на то, чтобы встроиться в земное общество. Надо сказать, весьма успешно. Собственно, эти 15 лет он провел, притворяясь безработным актером, что выглядело вполне благовидно. Он допустил только одну промашку, поскольку всегда несколько небрежно относился к подготовительной работе. На основании собранной им информации он сделал вывод, что имя «Форт-префект» совершенно не будет вызывать подозрений. Рост его подозрений не вызывал. Черты его лица были довольно эффектные, но также не вызывали подозрений. Волосы он имел рыжеватые, жесткие и зачесывал их от висков. Нос, казалось, натягивал кожу лица. Что-то не вполне нормальное было в нем, но трудно было определить, что именно. «Может быть, то, что моргал он недостаточно часто, и если вы разговаривали с ним долгое время, ваши глаза из-за этого начинали слезиться. А может быть, он улыбался чуть шире, чем надо, и от его улыбки у собеседника появлялось впечатление, что Форд собирается перерезать ему горло». Большинство друзей, которых Форд завел на Земле, считали его эксцентричным, но безобидным. Бесшабашным выпивохой с несколько странными привычками. Например, часто он вламывался на университетские вечеринки, сильно набирался там, ловил первого попавшегося астрофизика и принимался издеваться над ним до тех пор, пока не оказывался вышвырнут на улицу. Иногда же его охватывало странное настроение, и он смотрел в небо, словно зачарованный, пока кто-нибудь не спрашивал его, чем он занят. Тогда он испуганно оглядывался, а потом усмехался. «Да так, высматриваю летающие тарелки», — отшучивался он, и все смеялись и спрашивали, какие же летающие тарелки он ищет. «Зеленые», — отвечал он с кривой усмешкой, громко хохотал, а потом вдруг срывался в ближайший бар и закупал на всех огромное количество выпивки. Такие вечера обычно кончались плохо. От виски Форд совсем съезжал с катушек, забивался в какой-нибудь уголок с девушкой и объяснял ей заплетающимся языком, что цвет летающих тарелок в сущности не имеет такого уж большого значения. Впоследствии, ковыляя домой по ночным улицам, он часто спрашивал у проходивших полисменов, не знают ли они, как добраться до Бетельгейзе. Полисмен обычно отвечал что-нибудь на вроде: «Вы не думаете, что вам пора отправляться домой, сэр?» «А я что пытаюсь сделать?» — неизменно отвечал в таких случаях Форд. На самом деле, когда Форд отсутствующе смотрел в ночное небо, ему было действительно все равно, какую летающую тарелку он там увидит. Он говорил «зеленые» потому, что зеленый — традиционный цвет мундиров бетельгейзианских торговых разведчиков. Форд-префект отчаянно жаждал увидеть хоть какую-нибудь летающую тарелку, потому что на 15 лет подряд непозволительно зависать нигде, особенно в таком умопомрачительно унылом месте, как Земля. Форд хотел увидеть летающую тарелку, потому что он знал, как стопить летающие тарелки и как ездить на них. Он знал, как увидеть все чудеса Вселенной меньше, чем за 30 альтаирских долларов в день. На самом деле Форд-префект был внештатным корреспондентом той самой, в высшей степени замечательной книги «Путеводитель вольного путешественника по галактике». Человек привыкает ко всему, и Кленчу жизнь в окрестностях дома Артура вошла в устойчивую колею. Роль Артура заключалась в том, чтобы лежать, ругаясь в грязи, время от времени требуя к себе своего адвоката, свою мать или интересную книжку. Роль мистера Проссера заключалась в том, чтобы пытаться увлечь Артура разговорами на темы типа «общественное превыше личного», «прогресс нельзя остановить», «знаете, у меня однажды тоже снесли дом, во всем надо видеть хорошие стороны» и воздействовать на него различными другими уговорами и угрозами. А роль водителей бульдозера заключалась в том, чтобы сидеть рядом, попивая кофе, и прикладывать так и сяк к этой ситуации профсоюзные законы, чтобы постараться извлечь из нее максимальную финансовую выгоду. Земля медленно проделывала свой дневной поворот. Солнце начинало подсушивать грязь, в которой лежал Артур. Над ним снова зависла тень. «Привет, Артур», — сказала тень. Артур посмотрел вверх и, прищурившись на солнце, с удивлением увидел, что над ним стоит Форд-префект. «Форд, привет, как ты?» «Неплохо», — ответил Форд. «Слушай, ты занят?» «Занят?» — переспросил Артур. «В сущности, нет. Я только вынужден лежать перед вот этими бульдозерами и всей этой фигней, потому что иначе они снесут мой дом. И кроме этого... В общем, нет, не особенно. А что?» «На Бетельгейзе сарказм неизвестен, и Форду-префекту зачастую требовались особые усилия, чтобы распознать его. Он сказал: «Отлично, мы можем здесь где-нибудь поговорить». «Что?» – спросил Артур Дент. Несколько секунд Форд, казалось, не замечал его и напряженно смотрел в небо, как кролик, старающийся попасть под машину. Затем он резко присел на корточки рядом с Артуром. «Нам надо поговорить», — сказал он серьезным голосом. «Отлично», — согласился Артур. «Говори». «И выпить», — добавил Форд. «Нам жизненно важно поговорить и выпить. Прямо сейчас. Пошли в пивную». Он снова поглядел в небо с беспокойством. «Да ты не понимаешь, что ли?» — вскричал Артур. Он ткнул пальцем в Просера. «Этот тип хочет снести мой дом!» Форд озадаченно посмотрел на него. «Но он же может сделать это и без тебя, разве нет?» — спросил он. «Да, но я-то этого не хочу!» «А, понятно». «Слушай, да что с тобой, Форд?» — спросил Артур. «Ничего, ничего особенного. Послушай, мне надо сказать тебе самую важную вещь в твоей жизни. Сказать сейчас и сделать это в баре «Кони-конюх». «Но почему?» «Потому что тебе надо как следует принять на грудь». Форд смотрел на Артура, и Артур с удивлением обнаружил, что его воля слабеет. Он не знал, что это старая игра пьяниц, которой Форд научился в подпространственных портах мадранитового рудного пояса в звездной системе Беты Ориона. Эта игра не похожа на перетягивание каната у землян. Играют в нее так. Двое соревнующихся садятся за стол друг напротив друга, и перед каждым ставится стакан. Между ними ставится бутылка барматурата, увековеченного в древней песне орионских шахтеров. «Ох, нельзя мне больше барматурата! Не давай, брат, мне больше барматурата! Крыша сорвется, язык заплетется, выскочат глазки и склеются ласты. Накапай же мне проклятого барматурата!» Каждый из двух соревнующихся сосредотачивает свою волю на бутылке и старается усилием воли поднять ее и налить спирта в стакан своего противника, который должен его опорожнить. Когда бутылка пустеет, ее заменяют на полную, и игра идет дальше. И дальше, и дальше. Начав проигрывать, игрок, как правило, продолжал безудержно проигрывать, потому что одним из эффектов барматурата является подавление телепсихической силы. Как только поглощается заранее условленное количество, окончательно проигравшему приходится исполнять наказание, которое зачастую бывает непристойно биологическим. Форд-префект в этой игре давал своим противникам хорошую фору. Форд смотрел на Артура, и тот начинал думать, что он, похоже, совсем не против идеи сходить в «Конь и конюх». «А как же мой дом?» — спросил Артур жалобно. Форд поглядел на мистера Проссера, и внезапно ему в голову пришла нехорошая мысль. «Он хочет снести твой дом?» «Да, они хотят построить...» «И не может, потому что ты лежишь перед бульдозером?» «Да, и...» «Определенно мы можем кое-что придумать», — сказал Форд. «Простите, можно вас на минуточку?» — позвал он. Мистер Проссер, припиравшийся с делегатом от бульдозеристов по поводу того, не душевно больной ли Артур, не заразно ли это, и какая страховка причитается бульдозеристам, если это так, оглянулся. С удивлением и растущей тревогой он обнаружил, что Артур не один. «Да, здравствуйте», — отозвался он. «Мистер Дент еще не пришел в чувство?» «На минуту допустим, что нет», — сказал Форд. «Допустим?» «Допустим», — вздохнул мистер Проссер. «И допустим также», — продолжил Форд, — «что он собирается лежать здесь весь день». «Допустим. Ну и что?» «То, что вам и вашим людям придется стоять весь день без работы, так?» «Возможно, возможно». «Ну а раз уж вы в любом случае согласились на это, то не обязательно ведь, чтобы он лежал здесь все время, так?» «Не понял». «В сущности, он вам здесь не нужен», — терпеливо разъяснил Форд. Мистер Проссер подумал об этом. «Ну, не то чтобы», — сказал он. «То есть, в общем, не нужен». Проссер запутался. Он понимал, что кто-то из них двоих несет полную чушь. Форд сказал: «Тогда давайте представим себе, что он на самом деле тут. Тогда мы с ним сможем отлучиться в пивную на полчасика. Как вам такой план?» Мистер Проссер подумал, что план совершенно идиотский. «Звучит вполне логично», — сказал он уверенным голосом, не понимая, кого и в чем он убеждает. «А если потом вам понадобится отскочить на минуту», — добавил Форд, — «мы тоже вас всегда прикроем». «Большое вам спасибо», — сказал мистер Проссер, уже не понимавший, что, собственно, творится. «Большое вам спасибо, конечно, вы очень добры». Он нахмурился, потом улыбнулся, потом попытался сделать и то, и другое одновременно, потерпел неудачу, схватился за свою меховую шапочку и с силой нахлобучил ее себе на затылок. Ему оставалось только решить, что он выиграл. «Итак», — продолжил форт-префект, — «подойдите, пожалуйста, и ложитесь вот сюда». «Что?» — спросил мистер Проссер. «Ах, простите», — сказал Форд. «Наверное, я выразился недостаточно ясно. Кто-то должен лежать перед бульдозерами, верно ведь? Иначе некому будет остановить их, если они начнут сносить дом мистера Дента, ведь так?» «Что?» — снова спросил мистер Проссер. «Это очень просто», — сказал Форд. «Мой подопечный мистер Дент утверждает, что он встанет из грязи только при том условии, что вы подойдете и займете его место». «О чем это ты?» — спросил Артур, но Форд незаметным пинком заставил его замолчать. «То есть вы хотите, чтобы я, — сказал мистер Проссер, пытаясь уложить эту мысль в голове, — взял и лег на землю?» «Да». «Перед бульдозерами?» «Именно». «Вместо мистера Дента?» «Конечно». «В грязь?» «Естественно, вот в эту, как вы ее называете, грязь». Как только мистер Проссер понял, что, кажется, он все-таки проиграл, у него словно гора свалилась с плеч. Это было гораздо больше похоже на жизнь, какой он ее знал. Он вздохнул. «И тогда вы сможете сходить с мистером Дентом в пивную?» «Именно так», — сказал Форд. Мистер Проссер нерешительно шагнул вперед и остановился. «Вы обещаете?» «Обещаю», — сказал Форд. Он обратился к Артуру. «Ну давай, вставай, уступи человеку место». Артур встал, ощущая себя как во сне. Форд кивнул Проссеру, который медленно и печально уселся в грязь. Ему казалось, что вся его жизнь какой-то сон, и иногда он задумывался, где же он в этом сне, чей это сон, и нравится ли он тому, кому снится. Грязь обволокла его зад и руки и заползла в ботинки. Форд строго посмотрел на него. «Только чур не сносить дом мистера Дента, пока его не будет, договорились?» — сказал он. «Сама мысль об этом, — проворчал мистер Проссер, — еще не начала даже подумывать о том, чтобы подыскать, — продолжал он, устраиваясь поудобнее, — какую-нибудь возможность прийти мне в голову». Проссер увидел приближающегося представителя профсоюза бульдозеристов, втянул голову в плечи и закрыл глаза. Он попытался выдвинуть аргументы в пользу того, что сам он не душевно больной. В этом вопросе он был далек от уверенности. Голова его полнилась звоном, лошадьми, дымом и запахом крови. Это случалось с ним всегда, когда он чувствовал себя несчастным и обманутым, и объяснить этого себе он не мог. В неведомом нам высоком измерении могучий хан дымился от злости, а мистер Проссер только слегка вздрагивал и всхлипывал. В глазах у него защипало. Бюрократические препоны, сердитые люди, лежащие в грязи, неизвестные незнакомцы, подвергающие его необъяснимому унижению, и неопознанные армии всадников, смеющихся над ним в его голове. Ну и денек. Ну и денек. Форт-префект знал, что вопрос, будет снесен дом Артура или нет, не стоит собачьего чиха. Артур же не успокаивался. «Но мы можем ему доверять?» – спросил он. «Я бы доверился ему до самого конца света», – сказал Форд. «Ну, конечно», — сказал Артур. «А когда это будет?» «Примерно через 12 минут», — сказал Форд. «Идем, нам нужно выпить». Вот что энциклопедия «Галактика» говорит об алкоголе. Она говорит, что алкоголь — это бесцветная летучая жидкость, образующаяся в результате ферментации сахаров, и отмечает также ее опьяняющее действие на некоторые углеродные формы жизни. В путеводителе вольного путешественника по галактике также упоминается алкоголь. Там написано, что лучший коктейль во Вселенной называется «Пангалактик Горлодер». Он пишет, что действие «Пангалактик Горлодера» подобно тому, как если бы вам вдребезги разнесло череп лимонной корочкой, в которую завернут золотой кирпич. Путеводитель также рассказывает, на каких планетах готовят лучший «Пангалактик Горлодер», сколько примерно с вас запросят за порцию и какие добровольные организации впоследствии примут участие в вашей судьбе. Путеводитель даже описывает, как самому приготовить этот напиток. «Возьмите содержимое одной бутылки марочного, хорошо выдержанного барматурата», написано там. «Влейте его в одну часть воды из морей Сантрагинуса 5». «О, вода Сантрагинских морей», написано там. «О, Сантрагинские рыбки». «Разведите в смеси 3 кубика арктурианского мегаджина, Он должен быть хорошо охлажден, не то пары бензина могут взорваться. Пропустите через нее 4 литра фолианского болотного газа в память всех счастливых путешественников, умерших от удовольствия на болотах Фалии. При помощи серебряной ложечки добавьте одну часть квалактинского гипермятного экстракта, распространяющего головокружительные ароматы темных квалактических зон, тонкие, сладостные и таинственные. Бросьте в смесь зуб алголианского солнечного тигра. Пронаблюдайте за тем, как он растворяется, внося в самое сердце напитка огни алголианских солнц. Спрысните замфуором, добавьте оливку. Пейте, только очень осторожно. Путеводитель вольного путешественника по галактике распродается значительно лучше, чем энциклопедия «Галактика». 6 пин темного», — сказал форт-префект бармену коня и конюха. «И, пожалуйста, побыстрее, скоро конец света». Бармен коня и конюха, почтенный пожилой джентльмен, не заслуживал такого обращения. Он поправил очки на носу и мигнул глазами на форда-префекта. Форд проигнорировал его и уставился в окно. Поэтому бармен повернулся к Артуру, который беспомощно пожал плечами и ничего не сказал. Тогда бармен промолвил. «Вот как, сэр. Прекрасная погода по такому случаю». И начал протягивать кружки. Он сделал еще одну попытку. «Так значит, вы идете сегодня на вечерний матч?» Форд посмотрел сквозь него. «Нет, бестолку», — сказал он и снова отвернулся к окну. «А что так?» — спросил бармен. «Вы так уверены, сэр? У Арсенала нет шансов?» «Да нет», — ответил Форд. «Просто скоро конец света». «А, да, сэр, вы уже говорили», — сказал бармен, глядя поверх своих очков, на этот раз на Артура. «Если так, то Арсеналу просто повезло». Форд поглядел на бармена, искренне удивленный. «Я бы так не сказал», — промолвил он и нахмурился. Бармен тяжело вздохнул. «Вот ваши 6 пинт», — сказал он. Артур виновато улыбнулся ему и снова пожал плечами. Он также повернулся и виновато улыбнулся всем присутствующим, на случай, если они слышали, о чем шла речь. Но никто не слышал и никто не смог понять, зачем Артур улыбается им. Человек, сидевший рядом с Фордом за стойкой, поглядел на двух мужчин, на 6 пинт, стремительно провернув в голове необходимую арифметику, пришел к положительному ответу и улыбнулся Артуру с Фордом дурацкой, полной надежды улыбкой. «Отвали», — сказал Форд. «Это наше». И посмотрел на него так, что и алголианский солнечный тигр понял бы, что не прав. Форд шлепнул на стойку 5-фунтовую бумажку. «Сдачу оставьте себе», — сказал он. «Как, с пятерки? Спасибо, сэр. У вас есть еще 10 минут на то, чтобы ее потратить». Бармен решил просто отойти подальше. «Форд», — попросил Артур, — «ты мне не объяснишь, что в конце концов происходит?» «Пей», — ответил Форд. «Тебе нужно принять 3 пинты». «3 пинты?» — спросил Артур. «С утра пораньше?» Человек, сидевший рядом с Фордом, ухмыльнулся и радостно кивнул. Форд не обратил на него внимания. Он сказал: «Время — это иллюзия, а с утра пораньше — вдвойне». «Сильно», — заметил Артур. «Ты должен послать это в Reader's Digest. У них там есть страница для таких, как ты. Пей». «Но все-таки почему сразу 3 пинты?» «Чтобы расслабить мышцы. Тебе это понадобится». «Расслабить мышцы?» «Расслабить мышцы». Артур посмотрел в пиво. «То ли я сегодня какой-то не такой, — сказал он, — то ли так было всегда, а я был слишком занят собой и не замечал». «Ладно, — сказал Форд. — Я попробую объяснить. Сколько времени мы с тобой знаем друг друга?» «Кстати, да, сколько? — задумался Артур. «Ну, вроде 5 лет, может быть 6. И большую часть этого времени ты вел себя более-менее осмысленно». «Отлично», — сказал Форд. «Как бы ты отреагировал, если бы я сказал, что вовсе не из Дилфорда, а с небольшой планетки в окрестностях Бетельгейза?» Артур неопределенно пожал плечами. «Не знаю», — ответил он, потягивая пиво. «А что, ты собираешься сказать мне нечто подобное?» Форд сдался. Стоило ли тратить на это столько сил именно сейчас, когда близится конец света? Форд сказал только: «Пей», и добавил совершенно серьезно: «Скоро конец света». Артур снова виновато улыбнулся всем присутствующим. Присутствующие нахмурились. Кто-то махнул рукой, чтобы Артур перестал улыбаться и занялся своим делом. «Наверное, сегодня четверг», — — сказал Артур, нагнувшись над пивом и никому не обращаясь. «Четверги мне никогда не удавались. Не мой день». В этот конкретный четверг нечто тихо двигалось в ионосфере на расстоянии многих миль от поверхности планеты. Собственно, даже не одно нечто, а несколько. Несколько дюжин огромных желтых неуклюжих кирпичеобразных нечт, больших как офисные небоскребы и беззвучных как птицы. Они легко парили, купаясь в электромагнитных лучах звезды Соль, отдыхали, перестраивались, готовились. Планета под ними совершенно не подозревала об их присутствии. Чего, собственно, огромные желтые предметы и хотели? Они незамеченными прошли над Гунхилли, без единого писка пролетели над мысом Канаверал, Вумера и Джодрел Бэнк смотрели прямо сквозь них. А жаль, потому что именно этого рода предметы они высматривали все эти годы. Единственным среди всех их присутствие зафиксировало небольшое черное устройство, называемое субэфирный сенсомат, которое тихонько пискнуло. Оно покоилось в темноте в кожаном рюкзачке, который Форд-префект постоянно носил на спине. Содержимое рюкзачка Форда-префекта было на самом деле весьма интересным, и у любого земного физика глаза вылезли бы на лоб, взгляни он на эти вещи. Почему Форд всегда и прятал их, кладя наверх рюкзачка пару распечаток сценариев пьес, которые он, как подразумевалось, разучивал. Между субэфирным сенсоматом и сценариями в его рюкзачке лежал электронный палец, короткая и толстая черная палочка, гладкая и матовая, с парой плоских переключателей и кнопок на конце. Лежало там также устройство, весьма похожее на крупный калькулятор. Это устройство имело около сотни маленьких кнопочек и экранчик примерно в 4 дюйма, на который можно было в одну секунду вызвать любую из миллиона страниц текста. Выглядело оно безумно сложно, и это было одной из причин, по которым на гладкой пластиковой коробочке, в которую это устройство было встроено, были написаны слова большими дружелюбными буквами «Без паники». Другая причина заключалась в том, что это устройство на самом деле являлось той самой, в высшей степени замечательной из всех книг, которые выходили когда-либо в свет в издательских корпорациях «Малой Медведицы» — «Путеводитель вольного путешественника по галактике». Он издавался в виде микросубмезонного электронного компонента, потому что если бы его напечатали в виде обычной книги, межзвездному автостопщику понадобилось бы несколько больших зданий, чтобы носить его с собой. Под этими вещами в рюкзачке Форда лежали несколько шариковых ручек, блокнот и большое банное полотенце из Маркса и Спенсера. В «Путеводителе вольного путешественника по галактике» кое-что написано по поводу полотенец. Полотенце, написано в нем, это самый многоцелевой предмет из тех, что могут оказаться у межзвездного путешественника. Оно может иметь огромную практическую ценность. В него можно завернуться для тепла, пересека холодные луны Беты Джаглана. На нем можно валяться на алмазно-мраморных песках пляжей Сантрагинуса V, вдыхая головокружительные морские бризы. Можно спать, укрываясь им под звездами, что багровым светом освещают пустынную планету Кракофон. Плавать на нем, как на плоту, по медленной тяжелой реке Моль. Намочить его для рукопашного боя. Обернуть вокруг головы, чтобы уберечься от вредных паров или от взгляда кровожадного зверя Жукабола Страаля. Умопомрачительно глупое животное, которое считает, что если вы его не видите, то и оно не может вас видеть. Тупое, как пробка, но очень кровожадное. Размахивая полотенцем, можно в случае опасности подавать сигнал тревоги. Ну и, конечно же, им можно вытираться, если оно все еще кажется достаточно чистым. Более важно то, что полотенце имеет огромное психологическое значение. Почему-то, когда цивил, невольный путешественник, обнаруживает, что у путешественника есть с собой полотенце, он автоматически предполагает, что у него есть также зубная щетка, носовой платок, мыло, коробка печенья, фляжка, компас, карта, моток веревки, жидкость от комаров, тент на случай дождя, скафандр и так далее. Более того, в этом случае цивил с радостью одолжит путешественнику любой из этих и десятка других предметов, которые тот мог случайно забыть. Ход мысли цивила таков. Человек, который сумел объездить галактику вдоль и поперек, измерить ее ввысь и вширь, сразиться со всевозможными непредвиденностями и одолеть их, и при этом всегда знать, где его полотенце, это, безусловно, человек, которого можно уважать. Отсюда происходит особое выражение, устойчиво вошедшее в сленг вольных путешественников. Например, «Слушай, ты рубился с таким пеплом, форт-префект. Вот ништяк, чувак. По жизни знает, где его полотенце». Рубиться. Общаться, состоять в связи, иметь сношения, в том числе часть половые, с кем-либо. People. Поистине компанейский парень. Ништяк, чувак. Поистине удивительно компанейский парень. Тихо лежа поверх полотенца в рюкзачке Форда префекта, субэфирный сенсомат начал попискивать чаще. Мили между поверхностью планеты и огромными желтыми предметами начали сокращаться. В Джодрал-Бенке кто-то решил, что настало время сделать перерыв на чашечку чая. «У тебя есть с собой полотенце?» — внезапно спросил Форд Артура. Артур, боровшийся с третьей пинтой, смутно поглядел на него. «А, что? Ну, нет. А надо?» Артур уже перестал удивляться. В этом больше не было никакого смысла. Форд огорченно прищелкнул языком. «Пей!» — велел он. В этот миг грохот, рокот и треск с улицы покрыл негромкий шум в баре, музыку из музыкального автомата и икание человека, сидевшего рядом с Фордом, и икавшего над виски, который Форд по ходу дела выставил ему. Артур поперхнулся пивом и вскочил на ноги. «Что это?» — вскричал он. «Ничего», — ответил Форд. «Еще не началось». «Слава богу», — сказал Артур и выдохнул. «Скорее всего, просто сносят твой дом», — сказал Форд, заливая в себя последнюю пинту. «Что?» — вскричал Артур. Внезапно чары Форда рухнули. Артур дико огляделся и бросился к окну. «Господи, ну точно! Они сносят мой дом! Какого черта я делаю в пивной, Форд?» «Сейчас это уже не имеет большого значения», — сказал Форд. «Пусть получит свое удовольствие». «Удовольствие?» — взвыл Артур. «Удовольствие?» Он снова быстро глянул в окно, чтобы убедиться, что они говорят об одном и том же. «Да к дьяволу их с их удовольствием!» – прокричал он и выбежал из пивной, яростно размахивая почти пустой пивной кружкой. «Остановитесь, вандалы! Разорители!» – ревел Артур. «Безумные визиготы! Прекратите немедленно!» Форду пришлось последовать за Артуром. Быстро повернувшись к бармену, он спросил: «4 пакета орешков». «Пожалуйста, сэр», — ответил бармен, высыпая пакетики на стойку. «28 пенсов, будьте добры». Форд оказался очень добр. Он вручил бармену еще одну 5-фунтовую банкноту и велел оставить сдачу себе. Бармен поглядел на бумажку, потом на Форда. Внезапно бармен вздрогнул. Его поразило чувство острое, но совершенно незнакомое, потому что никто на Земле никогда еще не чувствовал такого. В критические минуты любая существующая во Вселенной форма жизни издает короткий и тонкий сигнал. Этот сигнал точно передает простое и почти трагическое чувство того, как далеко это существо находится от места своего рождения. На Земле невозможно быть от места своего рождения дальше 16 тысяч миль, что в сущности не так уж далеко, и поэтому такие сигналы слишком слабы, чтобы их замечать. Форд-префект переживал очень критический момент, а родился он в 600 световых годах от Земли, в непосредственной близости к Бетельгейзе. Бармен покачнулся, пораженный сильным, непостижимым ощущением расстояния. Он не знал, что это означало, но поглядел на Форда-префекта с новым уважением, почти со страхом. «Вы это серьезно, сэр?» – спросил он хриплым шепотом, от которого вся пивная утихла. «Вы думаете, конец света будет?» «Да», – ответил Форд. «Прямо сегодня?» Форд оправился, настроение у него улучшалось. «Ага», — сказал он весело. «По моим подсчетам, примерно через 2 минуты». Бармен не поверил своим ушам, но и только что испытанному ощущению он не мог не верить. «И мы ничего не можем сделать?» — спросил он. «Нет, ничего», — ответил Форд, запихивая орешки в карманы. Кто-то в затихшей пивной вдруг рассмеялся над тем, как глупо стали выглядеть все остальные. Человек, сидевший рядом с Фордом, уже слегка поднабрался. Глаза его сфокусировались на Форде. «Помнится», — сказал он, — «когда наступает конец света, надо лечь и надеть на голову бумажный пакет или что-то в этом роде». «Пожалуйста, если хотите», — разрешил Форд. «Так нам в армии говорили», — сказал человек и снова принялся наводиться на стакан с виски. «Это поможет?» — спросил бармен. «Нет», — ответил Форд и дружески улыбнулся. «Ну», — сказал он, — «мне пора». Помахав на прощание рукой, он вышел. Секунду в пивной было тихо, а потом весьма бесцеремонно снова рассмеялся тот тип, что засмеялся в первый раз. Девица, которую он притащил с собой в пивную, на протяжении последнего часа или около того, чувствовала к нему неуклонно растущее отвращение, и ей, вероятно, было бы приятно узнать, что через полторы минуты этот тип внезапно превратится в вихрь водорода, озона и углекислого газа. Однако в этот момент она и сама превратится в то же самое и вряд ли сможет в полной мере получить удовольствие. Бармен прочистил горло и услышал свой голос. «Делаем последние заказы!» Огромные желтые машины начали снижаться и прибавили ходу. Форд знал о них. Он, конечно, предпочел бы, чтобы все вышло как-нибудь иначе. Артур уже почти добежал по дорожке до своего дома. Он не замечал, как холодно вдруг стало вокруг. Он не заметил ветра, не заметил внезапного, необъяснимого порыва дождя. Он не видел ничего, кроме гусеничных бульдозеров, ползающих по куче, которая была его домом. «Варвары!» — кричал он. «Я отсужу управление все до пенса! Я вас повешу, утоплю и четвертую, и высеку, и сварю в масле, пока вы не запросите пощады!» Форд бежал за Артуром очень быстро, очень-очень быстро. «А потом начну все сначала!» — кричал Артур. «А потом, когда закончу, смету все мелкие кусочки и на них попрыгаю!» Артур не замечал, что люди бегут от бульдозеров, не замечал, что мистер Проссер во все глаза глядит в небо. Мистер Проссер увидел огромное желтое нечто с воем, рассекающее тучи. Невозможно огромное желтое нечто. «И буду прыгать на них!» — кричал Артур, не останавливаясь. «Пока у меня не начнутся колики, или пока я не придумаю что-нибудь еще более ужасное, а потом...» Артур подскользнулся, упал на бок, прокатился немного и оказался лежащим на спине. Наконец-то он заметил, что что-то происходит. Он уставил палец в небо. «Это еще что за чертовщина?» – взвизгнул он. Что бы это ни было, оно мчалось по небу во всей своей чудовищной желтизне, разрывая небо на части умопомрачительным ревом, и воздух схлопывался за ним с грохотом, вдавливавшим уши на 6 футов внутрь черепа. Следующее нечто летело за первым точно так же, только громче. Трудно сказать точно, что делали сейчас люди на всей поверхности планеты, потому что и сами они не знали толком, что делали. Во всяком случае, они не делали ничего осмысленного. Вбегали в дома, выбегали из домов, кричали, неслышно из-за шума. Улицы городов всего мира были полны людей. Машины врезались друг в друга, когда грохот обрушивался на них и прокатывался дальше, как цунами, над холмами и долинами, пустынями и океанами, казалось, раздавливая все, на что обрушивался. И лишь один человек во всем мире стоял и смотрел на небо с невыразимой печалью в глазах и резиновыми затычками в ушах. Он точно знал, что происходит, и знал это с той самой минуты, как его субэфирный сенсомат разбудил его, начав попискивать в ночной тишине под подушкой. Этого мгновения он ждал долгие годы, но когда он расшифровал полученный сигнал, сидя в своей маленькой комнатке, холод сжал его сердце. «Изо всех рас в галактике, которые могли заглянуть и сказать привет планете Земля», — подумал он, — «почему? Ну почему это должны были быть именно вагоны?» Однако он знал, что делать. Когда корабль вагонов с ревом пронесся в воздухе над ним, Форд открыл свой рюкзачок. Он выбросил оттуда папку с надписью «Джозеф и удивительная одежда снов». Выбросил книжку «Божьи чары». Там, куда он отправляется, это ему не пригодится. Все было готово, все приготовлено. Он знал, где его полотенце. Внезапная тишина поразила землю. Она была еще хуже, чем грохот, если только такое возможно. Некоторое время не происходило ничего. Огромные корабли неподвижно висели в воздухе над всеми народами Земли. Они зависли, огромные, тяжелые и невесомые, как надругательство над природой. Многие люди впали в шоковое состояние, пытаясь осознать, что же они видят. Корабли висели в небе практически именно так, как висели бы кирпичи, если бы могли. И некоторое время ничего не происходило. А потом раздалось мягкое шуршание, внезапный шепот отовсюду. Каждый аудиокомбайн, каждый радиоприемник, каждый телевизор, каждый магнитофон, плеер и проигрыватель на планете тихо включились сами собой. Каждая жестянка, каждое ведро, каждое окно, каждая машина, каждая рюмка, каждый лист ржавой жести превратились в акустическое устройство совершенного качества. Прежде чем Земля исчезла, ее превосходно использовали для воспроизведения звука, выстроив из нее величайшую систему широкого вещания. Но это был не концерт, не музыка, не триумфальные фанфары, а простое объявление. «Вниманию, жители Земли!» — сказал голос, и голос был чудесный. Чудесный квадрофонический звук с таким низким уровнем искажения, что и храбрец бы зарыдал. «Говорит простатик вагон Джельц из Галактического управления по планированию подпространства», — продолжал голос. «Как вы без сомнения знаете, согласно комплексному плану развития внешних районов галактики, через вашу звездную систему будет построено гиперпространственное скоростное шоссе. И ваша планета значится в списке, предназначенных к сносу. Этот процесс займет чуть меньше 2 ваших земных минут. Благодарю за внимание». Система выключилась. Невообразимый ужас охватил задравших головы жителей Земли. Ужас медленно расходился по толпам, словно они были железными опилками на листе бумаги, а под ними двигался магнит. Снова вспыхнула паника, отчаянная паника бегства, но бежать было некуда. Заметив это, вагоны снова включили свою систему. Она сказала: «Не надо делать такой удивленный вид. Все карты, проекты и распоряжения о сносе висят на доске объявлений в вашем районном отделении управления на Альфе Центавра уже 50 ваших земных лет, так что у вас было достаточно времени, чтобы обжаловать решение по всем правилам. А теперь возмущаться несколько поздновато». Система снова умолкла, и эхо прокатилось по земле. Огромные корабли легко и плавно повернулись в небе. В днище их открылись люки, черные дыры в пустоту. К этому времени кто-то где-то включил радиопередатчик, нащупал волну и передал сообщение на корабли вагонов. Сообщение от имени всей планеты. Никто так и не услышал, что было в нем, услышали только ответ. Система снова ожила. В голосе прозвучало раздражение. Он сказал: «Что значит, никогда не были на Альфе Центавра? Слушайте, это же от вас всего 4 световых года езды. А что, по-вашему, я должен был этим заниматься вместо вас? Что? Это ваши собственные проблемы. Включить лучи уничтожения!» Из люков хлынул свет. «Да ну!» — сказал голос на всю Землю. «Какая-то пошлая, скучная планетка. Она мне совершенно не симпатична». И голос выключился. Повисло ужасное, жуткое молчание. Потом ужасный, жуткий шум. Потом ужасное, жуткое молчание. Вагонский дорожно-строительный флот унесся в чернильную звездную пустоту. Далеко в противоположном спиральном рукаве галактики, в 500 тысячах световых лет от звезды Соль, Зафот Библброкс, президент имперского галактического правительства, мчался по морям Домограна, и его дельта-глиссер с ионным мотором посверкивала в лучах домогранского солнца. Жаркий Домогран. Далекий Домогран. Домогран, о котором почти никто ничего не слышал. Домогран. Секретная база Золотого Сердца. Глиссер скользил по воде. До места назначения ему еще оставалось некоторое время, потому что Домогран — планета довольно неудобно устроенная. На ней нет ничего, кроме средних и мелких пустынных островов, разделенных очень приятными, но чересчур уж широкими пространствами океана. И глиссер скользил по воде. Из-за своей топографической несуразности Домогран всегда был пустующей планетой. Именно поэтому имперское галактическое правительство выбрало Домогран для проекта «Золотое сердце», потому что он был таким пустующим, а «Золотое сердце» было таким секретным. Глиссер зарывался и подпрыгивал на волнах моря, разделявшего главные острова единственного на всей планете архипелага, имевшего маломальски осмысленные размеры. Зафот Библброкс направлялся из маленького космопорта на острове Пасхи. Это название — совершенно случайное совпадение. На галактик Спичи Пасхи означает «маленький, плоский и светло-бурый». К острову Золотого Сердца, который по другому, случайному совпадению, назывался Франция. Одним из побочных эффектов работы над Золотым Сердцем было огромное количество случайных совпадений. Но ни в коей мере не было совпадением то, что сегодняшний день, день кульминации работы над проектом, великий день снятия завесы, день, когда Золотое Сердце будет наконец представлено восхищенной галактике, был также днем великих свершений для Зафода Библброкса. Ради этого дня он и решил некогда избираться в президенты. Решение, которое заставило волны изумления прокатиться по всей имперской галактике. Зафот Библброкс президентом? Тот самый Зафот Библброкс тем самым президентом? Многие увидели в этом неопровержимое доказательство тому, что вся населенная вселенная окончательно сошла с ума. Зафот усмехнулся и поддал газу. Зафот Библброкс, искатель приключений, бывший хиппи, бездельник, жулик, вполне возможно, хулиган и отвратительный тип, пользовался репутацией фигуры совершенно несерьезной. И вдруг президент? Никто еще не сошел с ума, во всяком случае не настолько. И только 6 человек во всей галактике, которые знали, как она управляется, понимали, что с того момента, как Зафот Библброкс объявил о своем решении баллотироваться в президенты, вопрос был более-менее решенный. Зафот – идеальная кандидатура для этого поста. Чего они совершенно не знали, так это причины, толкнувшие Зафода на этот шаг. Зафот круто повернул, подняв стену брызг, сверкающих на солнце. «Итак, сегодня...» Сегодня тот день, когда они поймут, к чему стремился Зафот. Сегодня день, венчающий все президентство Зафота Библброкса. Сегодня, к тому же, ему исполняется 200 лет. Но это не более, чем еще одно случайное совпадение. Зафот несся по Домогранским морям и улыбался, предвкушая, какой это будет чудесный и восхитительный день. Он расслабился и лениво забросил руки за спинку сиденья. Глиссер он вел дополнительной рукой, которую давеча приделал под своей правой, чтобы удобнее было кататься на водных лыжах. «Ого-го!» — говорил он себе. «Да, чувак, ты реально крут!» Но нервы его были натянуты, как струны. Песчаный остров Франция был похож на полумесяц и имел 20 миль в длину и 5 миль в поперечнике. В сущности, это был не столько остров как таковой, сколько изгиб границы Большого залива. Это впечатление усиливалось тем, что внутренняя линия полумесяца состояла почти сплошь из обрывистых скал. От вершин скал начинался склон, продолжавшийся все 5 миль до противоположного берега. На вершине скалы стоял административный корпус. В нем обитали в основном инженеры и исследователи, выстроившие золотое сердце. Большей частью гуманоиды, хотя среди них мелькали рептилоиды-атомщики, двое или трое зеленых, похожих на эльфов Максими Галактиан, пара осьминоидов-физуктуралистов и один хулуву. Хулуву – это сверхразумный оттенок синего цвета. Все, кроме хулуву, были разодеты в разноцветные парадные лабораторные халаты. Хулуву по такому случаю преломился в специально поставленной для этого призме. Всех собравшихся охватывала дрожь высочайшего восторга. Все вместе и каждый в отдельности они превзошли самые отдаленные пределы законов физики – перестроили саму основу ткани материи, выпрямили, искривили и уничтожили законы вероятности и невероятности. Но величайший трепет они испытывали от предстоящей встречи с человеком, носившим на шее оранжевую ленту. Оранжевую ленту по традиции носил президент галактики. Для них даже не имело бы значения, если бы они узнали, какой властью в действительности обладает президент галактики. А именно, никакой. Только 6 человек во всей галактике знали, что задача галактического президента не в том, чтобы обладать властью, а в том, чтобы отвлекать внимание от нее. И Зафот Библброкс выполнял свою работу изумительно. Ослепленные солнцем и морем люди, затаив дыхание, смотрели, как президентский катер огибает мыс и входит в залив. Сверкая и сияя, он скользил по морю, закладывая широкий плавный поворот. В сущности, глиссеру вовсе не нужно было касаться воды, поскольку его держало над ней облако ионизованных атомов. Но исключительно ради эффекта он имел тонкие подводные крылья, которые можно было опускать в воду. Они со свистом поднимали нарезанные пласты воды в воздух и вспахивали в море глубокие борозды, разгоняя огромные волны, которые с пеной обрушивались за кормой глиссера, пересекавшей залив. Зафот любил эффектность. В этом он был большой специалист. Зафот резко крутанул руль, глиссер развернулся, бросив широкий полукруг брызг на прибрежные утесы, и застыл, слегка покачиваясь на волнах. Через несколько секунд он выпрыгнул на палубу, улыбнулся и помахал рукой 3 миллиардам зрителей. 3 миллиарда зрителей не присутствовали на самом деле, а следили за каждым его жестом глазами маленькой автоматической объемной камеры, которая подобострастно следовала за Зафотом по воздуху. Объемные снимки президентских фокусов и выходок были чрезвычайно популярны. В этом и состояло их предназначение. Зафот снова усмехнулся. 3 миллиарда, и еще 6 человек не знали пока этого. Но сегодня их ждал фокус посильнее всего, чего они могли ожидать. Робот-камера крупным планом наехала на наиболее популярную из 2 голов Зафода, и тот снова помахал рукой. В первом приближении внешность его была гуманоидной, за исключением дополнительной головы и 3-й руки. Замечательные волосы его торчали во все стороны. В голубых глазах светилось что-то, совершенно не поддающееся определению, а подбородки его, как всегда, были слегка небриты. 6-метровый прозрачный шар подплыл к катеру, крутясь и подпрыгивая, сверкая хрусталем в лучах солнца. Внутри шара плавал широкий полукруглый диван, обитый шикарной красной кожей. Чем больше подпрыгивал и крутился шар, тем более неподвижно и прочно стоял диван, надежный как скала. Опять же для эффектности, как и все остальное. Через стену Зафот шагнул внутрь шара и развалился на диване. 2 свои руки он раскинул по спинке дивана, а 3-й смахнул какую-то пылинку с колена. Оглянувшись обеими головами, он улыбнулся и задрал ноги. «Сейчас спою», — подумал он. Вода под шаром вскипела, забурлила и поднялась мощной струей. Шар взмыл воздух, подпрыгивая и крутясь на струе воды. Он поднимался все выше и выше, отбрасывая отблески света на поверхность скалы. Шар все поднимался на струе воды, которая обрушилась в воду в 100 футов под ним. Зафот улыбнулся, поглядев на себя со стороны. В высшей степени причудливое транспортное средство, но в высшей степени красивое. На вершине скалы шар на мгновение замер, подлетел к жёлобу, по нему прокатился до небольшой вогнутой платформы и на ней остановился. Под оглушительные аплодисменты Зафот Библ Брокс вышел из шара, и его оранжевая лента засверкала в лучах солнца. Президент галактики прибыл. Он подождал, пока аплодисменты стихнут, и поднял руки. «Привет», — сказал он. К нему подскочил правительственный паук и попытался всунуть ему в руки копию написанной для него речи. Страницы оригинала с 3-й по 7-ю лениво плавали сейчас по Домогранскому морю, милях 5 от залива. Страницы 1-ю и 2-ю спас домогранский лапчатокрылый орел и уже приспособил их к необычному новой форме гнезду, который он недавно изобрел. Оно было выстроено почти полностью из папье-маше, и свежевылупившийся орленок положительно не мог разломать его и вывалиться наружу. Домогранский лапчатокрылый орел слышал что-то о роли естественного отбора в эволюции, но не желал иметь с этим ничего общего. Зафоду Библ Броксу написанная речь была не нужна, и он вежливо отклонил то, что протягивал ему паук. «Привет», — сказал он снова. Все пожирали его глазами, или, по крайней мере, почти все. Зафот нашел в толпе Триллиан, девушку, с которой он познакомился недавно, объезжая планеты инкогнито с целью позабавиться. Она была стройна, смугла, гуманоидна, с длинными волнистыми волосами, чувственным ртом, забавным маленьким носиком и шикарными карими глазами. Из-за красного шарфа, завязанного так, как это делала только она, и длинного развивающегося коричневого шелкового платья, она смутно напоминала аравитянку. Однако, конечно, никто из присутствующих никогда не слышал об аравитянах. Арабы совсем недавно исчезли из Вселенной. Да и когда они еще существовали, они обитали в 500 000 световых лет от Домограна. Триллиан не представляла собой ничего особенного, по крайней мере, так считал Зафот. Она просто много путешествовала с ним и говорила ему в лицо то, что думает о нем. «Привет, красотка», — сказал Зафот ей. Она быстро состроила недовольную гримаску и отвернулась. Потом она снова посмотрела на него, уже теплее, но теперь он смотрел в другую сторону. «Привет», — сказал Зафот группе существ, представителей прессы, которые стояли неподалеку и ждали, что Зафот наконец покончит с приветами и начнет давать материал. Им он улыбнулся особо, потому что знал, что близится момент, когда он даст им чертовски сильный материал. Однако то, что он стал говорить затем, было не совсем то, чего они ждали. Кто-то из чиновников церемониймейстеров с раздражением понял, что президент явно не настроен читать превосходно закрученную речь, написанную для него, и нажал кнопку на устройство дистанционного управления в своем кармане. Огромный белый купол, что возвышался вдали перед собравшимися, треснул посередине, раскололся и медленно сложился наземь. Все затаили дыхание, хотя прекрасно знали, что там будет, потому что они сами построили это. Под ним оказался огромный звездолет 150 метров в высоту, имевший форму шикарной кроссовки, безупречно белый и умопомрачительно красивый. В самом сердце его, невидимое, лежала маленькая золотая коробочка, в которой хранилось самое сумасшедшее устройство из всех, что были придуманы до сих пор. Устройство, которое сделало этот корабль уникальным во всей истории галактики. Устройство, давшее кораблю его название – «Золотое сердце». «Вау!» – сказал зафот Бибблброкс, увидев «Золотое сердце». Ничего другого сказать он не мог, и он повторил еще раз, потому что знал, что это не нравится прессе. «Вау!» Собравшиеся выжидательно смотрели на него. Он подмигнул Триллиан, которая подняла брови и взглянула на него. Она знала, что он собирается сказать, и подумала, что смотрится он потрясающе. «Это обалденная штука», — сказал зафот Бибблброкс. «Нет, правда, это действительно обалденная штука. Она такая офигительно обалденная, что я, пожалуй, украду ее». Восхитительное президентское высказывание, совершенно президентское по форме. Зрители посмеялись, оценив остроту. Корреспонденты обрадованно понажимали кнопки на своих субэфирных ньюсоматах, а президент широко улыбнулся. Он улыбнулся, сердце его невыносимо ёкнуло, и он нащупал пальцем маленькую парализматическую бомбу, тихо лежавшую в его кармане. Наконец терпение его лопнуло. Он воздел руки к небу и издал дикий клич, состоявший из мажорных терций, бросил бомбу на землю и побежал через строй внезапно застывших улыбок. Простатик вагон Джельц не был хорош собой даже по вагонским меркам. Купол его носа возвышался над низким поросячьим лбом. Темно-зеленая жесткая кожа была достаточно толстой, чтобы играть в темные игры вагонской государственной службы. И играть неплохо, следует отметить. И достаточно непромокаемой, чтобы неограниченное время существовать на глубине до 1000 футов, безо всякого вреда для себя. Конечно, он никогда не нырял на такую глубину. На это у него не было времени. Таким он был потому, что биллионы лет назад, когда первые вагоны выползли из вязких первобытных морей Воксферы и плюхнулись пыхтя на девственные берега этой планеты, в то утро, когда их осветили первые лучи яркого молодого солнца Воксоль, силы эволюции словно бы отказались от вагонов, сочтя их безобразной и грустной ошибкой и отвернувшись с отвращением от них. С тех пор вагоны не развивались, они не должны были выжить. Но вагоны выжили, в немалой степени благодаря упертости и тугоумному упрямству этих существ. «Эволюция, — сказали они себе, — не больно-то надо. И того, в чем природа им отказала, они добивались без ее участия, до тех пор, пока не научились исправлять самые вопиющие свои анатомические несуразности хирургическим путем. В то же время силы природы на планете Воксфера отрабатывали сверхурочные, стараясь исправить свою ошибку. Они вывели мерцающих, как драгоценности, шустрых крабов, которых вагоны пожирали, разбивая их панцири железным молотком. Высокие прекрасные деревья, такие стройные и разноцветные, что дух захватывало. Их вагоны валили, жгли и на огне жарили мясо крабов. Элегантных существ, похожих на газелей, с шелковистой шерсткой и влажными глазами, которых вагоны ловили и усаживались на них верхом. Использовать их как транспорт вагоны не могли, потому что спины у тех сразу ломались, но вагоны все равно ловили их и усаживались на них верхом. Так планета Воксфера прозябала на протяжении тоскливых тысячелетий, пока вагоны неожиданно не открыли законы межзвездных путешествий. За несколько коротких вог-лет все до единого вагоны перебрались в сектор Мегабрантис, политический центр галактики, и теперь составляют там необычайно мощный костяк галактических государственных служб. Они постарались приобрести образование, стиль и освоить общественный этикет. Но в остальном современный вагон мало отличается от своих примитивных предков. Каждый год они импортируют со своей родной планеты 27 тысяч мерцающих, как драгоценности, шустрых крабов, чтобы в праздничную ночь подвыпившие вагоны могли разносить их на кусочки железными молотками. Простатик вагон Джельц был совершеннейшим вагоном по своему характеру. К тому же он не любил вольных путешественников. Где-то в темной маленькой каютке в недрах флагмана простатика вагон Джельца нервно зажглась маленькая спичка. Тот, кто зажег ее, не был вагоном, но знал о них все и имел все основания нервничать. Имя его было Форт-префект. Он оглядел каюту, но увидел очень немного. Странные страшные тени наклонялись и прыгали от маленького неровного огонька, но все было тихо. Форд тихонько поблагодарил Дентрасси. Дентрасси – своенравное племя гурманов и обжор. Дикие, но симпатичные ребята, которых вагоны недавно стали нанимать на свои корабли дальнего плавания коками, хорошо понимая, что те всегда будут верны своей природе. Это вполне устраивает Дентрасси, потому что они любят вагонские деньги, одну из самых твердых валют в космосе, но презирают самих вагонов. Единственный вагон, вид которого доставляет Дентрасси удовольствие, это рассерженный вагон. Именно благодаря знанию этих незначительных фактов Форд-префект и не был сейчас сгустком молекул водорода, озона и угарного газа. Форд услышал слабый стон. При свете спички он увидел что-то большое, пошевелившееся на полу. Он быстро погасил спичку, сунул руку в карман, нашел то, что искал, и достал из кармана. Он присел на пол. Тело на полу снова пошевелилось. Форд-префект сказал: «Я купил орешков». Артур Дент пошевелился и застонал снова, пробормотав что-то неразборчивое. «На, поешь», — посоветовал Форд, тряхнув пакетиком. «Если ты раньше никогда не проходил через луч переноса материи, то, наверное, потерял массу солей и белков. Пиво, которое ты выпил, должно было немного смягчить эффект». «Бррррр», — выговорил Артур Дент. Он открыл глаза. «Темно», — сказал он. «Ага», — подтвердил Форд-префект. «Темно». «Света нет», — сказал Артур Дент. «Темно, света нет». Чего еще Форд-префект так и не смог понять в людях, так это их привычку постоянно утверждать и повторять очевидные вещи, типа «сегодня чудесный день», или «ты такой высокий», или «дорогой, у тебя такой вид, будто ты упал в канализационный люк, у тебя все в порядке». Сперва Форд даже выработал теорию, объяснявшую это странное поведение. «Если бы люди не упражняли постоянно свой ротовой аппарат, — думал он, — у них, наверное, срослись бы челюсти». После нескольких месяцев наблюдений и размышлений Форд сменил эту теорию на другую. «Если люди перестанут упражнять свой ротовой аппарат, — подумал он, — у них начнут работать мозги». Через некоторое время Форд отбросил и эту теорию как чересчур циничную и решил, что, несмотря ни на что, люди ему все-таки нравятся, хотя жуткое количество вещей, о которых они не имеют ни малейшего представления, отчаянно мешает ему. «Да», — согласился он с Артуром, — «света нет». Форд угостил Артура орешками. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Как воинская часть», — ответил Артур. «Какие-то органы во мне, похоже, празднуют дембель». В темноте Форд оторопело уставился на Артура. «Если я спрошу тебя, где мы находимся?» — слабым голосом спросил Артур. «Я не пожалею об этом». Форд поднялся на ноги. «Мы в безопасности», — сказал он. «Это хорошо», — вздохнул Артур. «Мы находимся в кладовке Камбуза», — продолжал Форд, «на одном из космических кораблей вагонского дорожно-строительного флота». «Да?» «В таком случае это странное значение слова «безопасность», — заметил Артур. «Я с таким раньше не встречался». Форд зажег еще одну спичку, чтобы найти выключатель. Чудовищные тени снова закачались и запрыгали по стенам. Артур с трудом встал и опасливо повертел головой по сторонам. Отвратительно чуждые силуэты, казалось, окружили его. В воздухе были густо замешаны непонятные запахи, забиравшиеся прямо в легкие, но не становившиеся от этого более понятными. А глухой, нервирующий шум где-то внизу не давал Артуру собраться с мыслями. «Как мы сюда попали?» — спросил Артур, подрагивая. «Застопили попутку», — ответил Форд. «Прошу прощения», — сказал Артур. «Ты хочешь сказать мне, что мы подняли палец, и зеленое чудище с квадратными глазами высунуло голову и сказало: «Привет, ребята, запрыгивайте быстрее, я вас подброшу до отворота на Бейзингсток»?» «Ну, палец в нашем случае — это электронное субэфирное сигнальное устройство. Отворот находится у звезды Барнарда, в 6 световых годах отсюда, но в остальном все более или менее верно». «А чудище с квадратными глазами?» «Оно действительно зеленое». «Отлично», — сказал Артур. «И когда я попаду домой?» «Никогда», — ответил Форд-префект и нашел выключатель. «Прикрой глаза», — сказал он и включил свет. Форд и сам несколько удивился. «Боги», — проговорил Артур. «Так вот, как выглядит летающая тарелка изнутри». Простатик вагон Джельц волочил свое безобразное зеленое тело по капитанскому мостику. Он всегда бывал смутно раздражен после уничтожения населенных планет. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь пришел и сказал ему, что это было сделано неправильно, и тогда он наорал бы на него и почувствовал бы себя лучше. Джельц плюхнулся в свое кресло всей тяжестью, в надежде, что оно сломается и даст-таки ему повод рассердиться. Но кресло только издало жалобный скрип. «Вон!» – заревел простатик на молодого вагона рядового, который вошел на мостик. Рядовой тотчас же с облегчением исчез. Он был рад, что не ему придется доложить о сообщении, только что полученном на корабле. Сообщение было официальным, и в нем говорилось, что на правительственной научно-исследовательской базе на Домогране только что был продемонстрирован общественности новый чудесный вид космических кораблей, которые отныне сделают все подпространственные скоростные шоссе ненужными. Открылась другая дверь, но на этот раз вагонский капитан не крикнул ничего, потому что это была дверь камбуза, где Дентрасси готовили еду. Поесть сейчас было бы недурно. Большое мохнатое существо вошло в дверь с подносом. Оно идиотически улыбалось. Простатик вагон Джельц обрадовался. Он знал, что когда у Дентрасси такой довольный вид, то это значит, что где-то на корабле происходит что-то, что рассердит его по-настоящему. Форд и Артур глядели по сторонам. «Ну, что скажешь?» — спросил Форд. «Тут слегка не прибрано, ты не находишь?» Форд посмотрел на продавленные матрасы, немытые тарелки и неопознанные фрагменты пахучего инопланетного нижнего белья, валявшиеся по всей тесноте каюты. «Ну, понятно, это же рабочий корабль», — сказал он. «Это спальный кубрик Дентрасси. Мне показалось, ты назвал их вагоны или что-то вроде того». «Ну да», — подтвердил Форд. «Вагоны управляют кораблем, а Дентрасси служит коками. Они и впустили нас на борт». «Я запутался», — сообщил Артур. «Смотри сюда», — сказал Форд. Он сел на один из матрасов и порылся в своем рюкзачке. Артур недоверчиво потыкал матрас и присел рядом. На самом деле недоверие его было излишним, потому что все матрасы, выросшие на болотах дзеты сквернистворы, очень тщательно умерщвляют и сушат перед тем, как пустить в употребление. Очень немногие из них оживают снова. Форд протянул книгу Артуру. «Что это?» – спросил Артур. «Путеводитель вольного путешественника по галактике. Это такая электронная книга. Она расскажет тебе все, что нужно знать обо всем. Для того она написана». Артур повертел книгу в руках. «Обложка мне нравится», — сказал он. «Без паники. Это первые понятные и полезные слова, которые я услышал за сегодняшний день». «Вот как она работает», — сказал Форд. Он забрал ее у Артура, который все еще держал ее, как держит дохлого двухнедельного птенца-жаворонка, и вынул из обложки. «Нажимаешь вот эту кнопку, загорается экран, и на нем оглавление». Загорелся экран, примерно 3-4 дюйма, и на его поверхности замерцали символы. «Ты хочешь узнать о вагонах, поэтому я ввожу это слово». Пальцы Форда пробежались по кнопкам. «Вот, пожалуйста». На экране загорелись зеленые слова «Дорожно-строительный флот вагонов». Форд нажал большую красную кнопку под экраном, и по экрану поплыли строки. Одновременно книга начала говорить свой текст тихим, спокойным, размеренным голосом. Вот что сказала книга. «Дорожно-строительный флот вагонов. Что делать, если вы хотите подброситься на вагонах? Забудьте об этом. Вагоны – один из самых неприятных народов в галактике. Не то чтобы злые, но обладающие отвратительным характером толстокожие бюрократы и чинуши. Они не пошевелят и пальцем, чтобы спасти свою собственную бабушку от кровожадного зверя-жукобола Страля, без приказа, заверенного в трех экземплярах, входящего, исходящего, запрошенного, утерянного, найденного, переданного на общее расследование, снова потерянного, окончательно истлевшего и выброшенного в мусор. Лучший способ раскрутить вагона на выпивку – это засунуть палец ему в глотку, а лучший способ вывести его из себя – это скормить его бабушку кровожадному зверю-жукоболу Страля. Ни в коем случае не позволяйте вагону читать вам стихи». Артур посмотрел на это с недоумением. «Странно. А как же тогда нам удалось напроситься?» «В том-то и дело, книга устарела», — сказал Форд, вкладывая книгу обратно в обложку. «Я работаю внештатным корреспондентом для нового пересмотренного издания, И среди того, что мне придется включить в него, это то, что вагоны теперь нанимают коками Дентрасси. Что дает нам маленький, но исключительно полезный шанс. Артур поморщился как от боли. «А кто такие Дентрасси?» – спросил он. «Классные ребята», – ответил Форд. «Они лучшие повара и лучшие мастера по коктейлям, а все остальное им абсолютно до фени. И они всегда подсаживают стопщиков, отчасти потому, что любят компанию, а отчасти потому, что это злит вагонов. А это именно то, что нужно знать, если ты, бедный стопщик, который хочет увидеть чудеса вселенной, меньше чем за 30 альтаирских долларов в день. Вот такая у меня работа. Интересно, правда?» Артур выглядел растерянным. «Пожалуй», — сказал он и покосился на другие матрасы. «К несчастью, я проторчал на земле несколько больше, чем собирался», — сказал Форд. «Прибыл на неделю, а застрял на 15 лет». «А как же ты добрался до земли?» «Легко, доехал на одном папике». «Папике?» «Ага». «А что такое?» «Папик? Папики — это богатые дядьки, которым нечего делать. Они шастают туда-сюда, ищут планеты, которые еще не вошли в межзвездный контакт, и прикалываются над ними». «Прикалываются?» Артуру начало казаться, что Форду доставляет удовольствие мучить его. «Вот именно», — сказал Форд. «Прикалываются. Находят какое-нибудь безлюдное место, приземляются прямо на какого-нибудь доходягу, которому никто все равно не поверит, и начинают маршировать перед ним с дурацкими антеннами на голове, бибикая и пипикая. Как дети, честное слово». Форд откинулся на матрасе, заложив руки за голову. Он имел вид человека, очень довольного собой. «Форд», — позвал его Артур. «Не знаю, может быть, это дурацкий вопрос, но... что я здесь делаю?» «Ты же прекрасно знаешь», — сказал Форд. «Я спас тебя с земли». «А что случилось с землей?» «Все, ее снесли». «То есть как?» — спросил Артур недоверчиво. «Да вот так, она испарилась в космосе». «Слушай», — сказал Артур, — «но это же кошмар». Форд нахмурился и, казалось, повертел эту мысль в голове так и сяк. «Да, это можно понять», — сказал он наконец. «Можно понять?» — вскричал Артур. «Можно понять?» Форд подпрыгнул от неожиданности. «Смотри на книгу», — прошипел он. «Что?» «Без паники». «Да кто паникует-то?» «Да ты же и паникуешь». «Ну хорошо, я паникую. А что же мне еще делать?» «Отправиться со мной и классно потусоваться. Галактика — прикольное место. Тебе надо засунуть вот эту рыбку в ухо». «Не понял», — переспросил Артур, как ему показалось довольно вежливо. Форд держал в руках маленькую стеклянную баночку, в которой вполне очевидно болтыхалась маленькая желтая рыбка. Артур вытаращился на Форда. Ему хотелось ухватиться хоть за что-нибудь простое и знакомое. Он успокоился бы, если бы посреди дентрасевского белья, кучи сквернестворских матрацев, рядом с человеком с Бетельгейзе, держащим в руках маленькую желтую рыбку и предлагающим засунуть ее в ухо, нашелся бы хотя бы пакетик кукурузных хлопьев. Но пакетика не было, и Артур не мог успокоиться. Внезапно жуткий шум обрушился на них из неизвестного источника. Артур застыл как вкопанный от звуков, похожих на то, как если бы кто-то пытался прополоскать горло, одновременно отбиваясь от стаи волков. «Тихо», — сказал Форд. «Послушай, это может быть важно». «Важно?» «Это вагонский капитан делает объявление с корабельного узла». «Ты хочешь сказать, что так вагоны разговаривают?» «Слушай же!» «Но я не понимаю по-вагонски». «Тебе и не надо, просто засунь рыбку в ухо». Форд молниеносным движением прижал свою ладонь к уху Артура, и тот почувствовал с отвращением, как рыбка скользнула в глубину его слухового канала. В ужасе Артур схватился за ухо и постоял так пару секунд, а потом медленно повернулся, и глаза его вылезли на лоб от удивления. Ощущение его было слуховым эквивалентом того, что испытываешь, глядя на два черных силуэта человеческих лиц и вдруг обнаруживая, что на картинке нарисован подсвечник. Или когда смотришь на массу цветных точек на листе бумаги и вдруг узнаешь в них цифру 6 и понимаешь, что окулист собирается выкачать из тебя кучу денег на новые очки. Артур по-прежнему слышал воющее бульканье, он знал это, но теперь в нем заключался прекрасный литературный английский. Вот что он услышал. «Ву, ву, грбл, ву, грбл, ву, ву, ву, грбл, ву, грбл, ву, ву, грбл, грбл, ву, Грбл, грбл, грбл, ву, бляпс, хрр, веселиться. Повторяю, говорит ваш капитан, поэтому прекратите все дела и слушайте. Во-первых, по приморам я вижу, что у нас на борту парочка пассажиров. Приветствую вас, где бы вы ни были. Хочу, чтобы вам стало абсолютно ясно, что вам здесь не рады. Я долго трудился для того, чтобы попасть туда, где сейчас нахожусь. И я стал капитаном вагонского дорожно-строительного корабля не за тем, чтобы превратить его в такси для дегенератов, которые таскаются без дела туда-сюда. Я выслал отряд на поиски, и как только они найдут вас, я выброшу вас с корабля. Если вам очень повезет, может быть, перед тем я почитаю вам немного своих стихов. Во-вторых, мы готовимся к прыжку в гиперпространство к звезде Барнарда. По прибытии мы встанем в док для ремонта на 72 часа, и в это время никто не покидает корабль. Повторяю, все увольнения на планету отменяются. У меня был неудачный роман, и я не считаю, что кто-то другой должен веселиться. Конец сообщения. Завывание и бульканье смолкли. Артур к своему неудовольствию обнаружил, что лежит, свернувшись клубком на полу, обхватив руками голову. Он слабо улыбнулся. «Очаровательный человек», — сказал он. «Хотел бы я, чтобы у меня была дочь. Запретил бы ей выйти за него замуж». «Нет нужды», — ответил Форд. «Привлекательности в них не больше, чем в аварии на шоссе», — добавил он, и Артур начал разворачиваться. «Лучше приготовься к прыжку в гиперпространство. Это так же неприятно, как перепой». «А что такого неприятного в перепое?» «Пить хочется». Артур подумал об этом. «Форд», — сказал он. «Да? Что делает эта рыба в моем ухе?» «Переводит тебе. Это вавилонская рыбка. Посмотри ее в книге, если хочешь». Форд бросил Артуру путеводитель вольного путешественника по галактике и свернулся клубком, чтобы приготовиться к прыжку. В это мгновение в голове Артура отвалилось дно. Глаза его обратились вовнутрь. Ноги провалились вверх и стали торчать над головой. Комната вокруг него сложилась, завертелась, вынеслась из бытия и оставила Артура вращаться на собственном пупе. Корабль вошел в гиперпространство. «Вавилонская рыбка», — тихо заговорил путеводитель вольного путешественника по галактике. «Маленькая и похожая на плотву, является, вероятно, самым причудливым созданием во Вселенной. Она питается энергией волн мозга, но не мозга своего хозяина, а тех мозгов, которые находятся вокруг нее. Она впитывает все несознательные ментальные частоты этой энергии волн мозга и использует для своей жизнедеятельности. Затем она посылает в мозг своего хозяина телепатическую матрицу, образованную из комбинации сознательных частот мысли и нервных сигналов, принятых от речевых центров мозга, который их издает. Практический смысл всего вышесказанного заключается в следующем. Если вы засунете вавилонскую рыбку в ухо, то немедленно начнете понимать все, что вам говорят в любой форме языка. Речь, которую вы слышите на самом деле, является результатом декодирования волновой матрицы, которую послала в ваш мозг ваша вавилонская рыбка. Удивительный факт того, что нечто столь умопомрачительно полезное развилось исключительно случайно, настолько невероятен, что некоторые мыслители вывели из него окончательное и совершенно неопровержимое доказательство несуществования Бога. Доказательство строится примерно так. «Я отказываюсь доказывать, что я существую», — говорит Бог, «ибо доказательство отрицает веру, а без веры меня нет». «Но», — возражает человек, — «вавилонская рыбка — это неоспоримая улика, ведь так? Она не могла появиться случайно. Она доказывает твое существование, и, следовательно, по твоей собственной логике, тебя не существует. Quod erat demonstrandum». «А, черт!» — говорит Бог. «Об этом я не подумал». И исчезает, развеянный дуновением логики. «Вот так-то», — говорит человек, набис доказывает, что черное — это белое, и на ближайшем пешеходном переходе попадает под машину. Большинство ведущих теологов заявляет, что этот аргумент не стоит выеденного яйца, но это не помешало Оолону Коллюфиду подзаработать на нем, сделав его лейтмотивом своего бестселлера «Вот, пожалуй, и все, что можно сказать по поводу Бога». В то же время бедная вавилонская рыбка, полностью устранившая все преграды на пути общения между различными расами и культурами, вызвала больше кровавых войн, чем любое другое существо за всю историю творения. Артур издал слабый стон. Он с ужасом обнаружил, что бросок через гиперпространство не убил его. Теперь он был в 6 световых годах от того места, где находилась бы Земля, если бы она до сих пор существовала. Земля. Образы Земли поплыли в голове Артура, которого и без того подташнивало. Его сознание никак не могло воспринять то, что вся Земля исчезла. Артур заставил себя осознать, что его родители и сестра погибли. Никакой реакции. Артур подумал обо всех тех людях, которые были его близкими. Никакой реакции. Потом он подумал о совершенно незнакомом человеке, за которым он стоял в очереди в универсаме, и вдруг почувствовал резкую боль. Универсама больше нет, и всего, что было в нем, больше нет. Колонны Нельсона больше нет. Колонна Нельсона исчезла, и никто не будет протестовать, потому что и протестовать некому. Отныне колонна Нельсона существует только в его памяти. Вся Англия существует только в его памяти. Памяти, запертой в этом вонючем темном железном космическом корабле. Волна клаустрофобии захлестнула Артура. Англии больше нет. Это Артур осознал. Каким-то образом. Он попробовал еще раз. «Америки больше нет», — подумал он. Этого он не смог ухватить. Артур решил снова начать с мелочей. Нью-Йорка больше нет. Никакой реакции. Он, в сущности, и раньше не очень-то в него верил. Доллар, подумал Артур, упал навсегда. Легкие мурашки. «Все фильмы с Богартом пропали», — сказал Артур себе. И это сильно омрачило его. «Макдональдс», — подумал он. «Кончились все гамбургеры, ни одного не осталось». Артур задумался. Через минуту он обнаружил, что плачет по своей матери. Артур заставил себя подняться на ноги. «Форд!» Форд, сидевший в своем уголке и что-то мурлыкавший под нос, поднял глаза. Та часть космического путешествия, которая уходила на само путешествие по космосу, его всегда несколько утомляла. «Да?» — отозвался он. «Если ты собираешь материал для этой книги, и ты был на Земле, ты, наверное, собрал материал и по ней?» «Ну, ту информацию по ней, что была в книге изначально, мне пришлось немного дополнить. Тогда дай посмотреть, что там было написано, я должен это увидеть». «На, посмотри», — Форд передал книгу. Артур схватил ее и попытался успокоить дрожь в руках. Он нажал кнопку нужной страницы. Экран вспыхнул, погас и превратился в страницу текста. Артур уставился в нее. «Тут нет такого слова», — воскликнул он. Форд заглянул Артуру через плечо. «Есть, есть», — сказал он. «Вон там, в самом низу экрана, сразу после эксцентрики, Голюмбикс, трехгрудой порнозвезды с эротика на Сикс». Артур проследил за пальцем Форда и нашел место, на которое тот указывал. С мгновения он силился понять прочитанное, а потом взорвался. «Что? Безвредны? Это все, что тут сказано? Безвредны! Одно слово!» Форд пожал плечами. «В галактике 100 миллиардов звезд, а в микропроцессорах книги не так уж много места», — сказал он. «К тому же понятно, что никто раньше не знал о Земле слишком много». «Но, надеюсь, ты расширил статью?» «Да, мне удалось передать новый текст редактору. Материал пришлось немного усечь, но он все же более соответствует действительности». «И что там написано теперь?» — спросил Артур. «В основном безвредны», — ответил Форд, смущенно кашлянув. «В основном безвредны?» — скричал Артур. «Что это было?» – прошипел Форд. «Это я закричал!» – крикнул Артур. «Да нет, замолчи!» – крикнул в ответ Форд. «Похоже, у нас проблемы». «Это ты говоришь, что у нас проблемы?» Из-за двери послышался маршевый топот ног. «Дент Расси!» – прошептал Артур. «Нет, это ботинки с железными набойками!» – ответил Форд. В дверь коротко постучали. «И кто это тогда?» – спросил Артур. «Ну?» – сказал Форд. «Если нам повезет, то это всего лишь вагоны, пришедшие, чтобы выкинуть нас в открытый космос». «А если не повезет?» «Если не повезет», — мрачно сказал Форд. «То значит, капитан не шутил, когда обещал сперва почитать нам свои стихи. Поэзия вагонов, безусловно, является третьей самой ужасной вещью этого рода во Вселенной. Вторая по ужасности — поэзия азаготов Скрии. Во время чтения тамошним магистром поэзии Грунтосом Газоносным свои поэмы «Ода маленькому комочку зеленых соплей», который я нашел под своим креслом одним весенним утром, четверо слушателей умерли от кровоизлияния, а президент Среднегалактического совета по кремированию искусств спасся тем, что отгрыз себе одну из ног. Говорится, что Грунтес был разочарован приемом его поэмы и собирался уже начать чтение своего 12-томного эпоса, озаглавленного «Мои любимые пуки в ванной». Когда одна из его важнейших внутренностей в отчаянной попытке спасти жизнь и цивилизацию проскочила через его шею и разнесла его мозг. Самая ужасная поэзия во Вселенной сгинула вместе со своим автором Паулой Нэнси Милстоун Дженнингс из Гринбриджа, Эссекс, Англия, при сносе планеты Земля. Простатик вагон Джельц очень медленно улыбнулся. Сделал он это не столько ради эффекта, сколько для того, чтобы вспомнить последовательность сокращений мышц. Он только что устроил крайне душеспасительный разнос своим пленникам и теперь чувствовал себя лучше и был готов к небольшому развлечению. Пленники сидели в креслах наслаждения поэзией, прихваченные ремнями. Вагоны не питали иллюзий по поводу того, как обычно воспринимают их поэтические труды. Поначалу их сочинительские потуги были частью настойчивых требований принимать их как вполне развитую и культурную расу. Но теперь единственная причина того, что вагоны продолжали эти занятия, заключалась в их кровожадности. По лбу Форда-префекта заструился пот, обтекая электроды, прикрепленные к его вискам. Эти электроды тянулись от целой батареи электронных приборов усилителей воображения, модуляторов рифм, стабилизаторов аллитераций и отсекателей параллелизмов, которые все были настроены на самое глубокое ознакомление с поэмой, дабы ни один нюанс мысли автора не ускользнул от слушателя. Артур Дент сидел и дрожал. Он не имел представления, что происходит, но знал, что в последнее время ему не нравилось все, что происходит с ним. И не похоже было, что что-то переменилось к лучшему. Вагон начал читать. Он начал читать самый отвратительный отрывок своего сочинения. «Осикноватый вурлопюк», — начал он. Судороги сотрясли Форда. Это было еще хуже, чем то, к чему он готовил себя. «Твои сочения мне милы, Слэш, как бляпистые плюквинки распупленной пчелы». «А-а-а!» — зарычал Форд-префект, бешено вертя головой, которую пронизывали иглы мучений. Форд едва различал Артура, распластанного в соседнем кресле. Он стиснул зубы. «Но ты еще пришрякнешь», — продолжал безжалостный вагон. «Мой брюклый слюзоплыс». Он возвысил свой голос до жуткой, бесстрастно торжественной ноты. «И хлупко берданешь мне приклявыми зазювками. Не то я на мелкие цупцики разнесу тебя своими грызлохаплами. Не сойти мне с этого места». Взвыл Форд-префект и дернулся в последний раз. Усиленная электроникой последняя строчка со всей силы вонзилась ему меж висков. Форд обмяк. Артур лежал спокойно. «А теперь, земляшки», — промурлыкал вагон, он не знал, что Форд-префект на самом деле был с небольшой планеты в окрестностях Бетельгейзе, а если бы и знал, то не придал бы этому значения. «Я дарю вам очень простой выбор. Либо умереть во внешнем вакууме, либо...» Вагон сделал драматическую паузу. «Либо рассказать мне, как вам понравилось мое стихотворение». И вагон откинулся в своем большом кресле в форме летучей мыши, наблюдая за своими пленниками. Он снова изобразил улыбку. Форд тяжело хватал ртом воздух. Он поворочал онемевшим языком в пересохшем рту и издал жалобный стон. Артур спокойно сказал... «Что ж, в сущности, оно мне понравилось». Форд повернулся к нему с открытым ртом. Такого подхода он еще ни разу не встречал. Вагон удивленно поднял бровь, которая неплохо прикрывала его нос, а потому была сама по себе вещью не лишней. «Вот как!» — выдохнул он, заметно изумленный. «Ну да», — продолжал Артур. «На мой взгляд, некоторые детали метафизического образного строя были особенно эффектные». Форд не сводил с него глаз, медленно пытаясь уложить эту совершенно небывалую идею в голове. Неужели перед ними открывается какая-то возможность вырваться из создавшегося положения? «Так, продолжай», — попросил вагон. «Ну, а также, интересные ритмические ходы», — продолжил Артур, «которые, как мне показалось, обыгрывают, Артур застрял. Форд бросился ему на помощь, выпалив. «Обыгрывают сюрреализм имманентной метафоры, Он тоже застрял, но Артур уже снова был наготове. «Человечности!» «Вагонности!» — прошипел ему Форд. «О да, вагонности, прошу прощения, сострадающей души поэта!» Артур почувствовал, что садится на своего конька. которая прорывается через медиум противоречивости семантической структуры с тем, чтобы сублимировать ее, трансцендировать и разрешить фундаментальные дихотомии другого. Артур торжествующе возвысил голос. И слушатель испытывает глубокое и живое прозрение о... Тут он неожиданно сломался. Форд метнулся выручить его. «Во все, о чем, собственно, и было стихотворение!» — воскликнул он. В сторону он тихо проговорил. «Молодец, Артур, это было классно!» Вагон оглядел их долгим взглядом. На мгновение его мрачная душа была тронута, но он решил. «Нет, слишком мало и слишком поздно!» Голос его стал похож на кота, точащего когти об синтетическую обивку дивана. «То есть вы утверждаете, что я пишу стихи потому, что под маской моей гнусной, подлой, бессердечной личности моя подлинная сущность просто хочет быть любимой?» — сказал он. «Я правильно понял?» Форд натянуто улыбнулся. «Да, именно так», — сказал он. «Ведь в сущности, глубоко внутри, все мы, ну, вы понимаете». Вагон поднялся с кресла. «Так вот нет, вы жестоко ошибаетесь», — сказал он. «Я пишу стихи только для того, чтобы потешить свою гнусную, бессердечную личность. Я все равно выброшу вас с корабля. Часовой, отвезти пленника в шлюз номер 3 и выкинуть наружу!» «Как?» — скричал Форд. Огромный молодой вагон-охранник вошел и вытащил их из кресел своими большими прыщавыми лапищами. «Вы не имеете права выбросить нас в космос!» — кричал Форд. «Мы пишем книгу! Неприкосновенность прессы!» «Сопротивление бесполезно!» — рыкнул на них вагон-охранник. Это была первая фраза, которую он выучил, попав в вагонские патрульные части. Капитан проследил за ними довольным взглядом и отвернулся. Артур со всех сил повернулся к нему. «Я не хочу умирать!» — закричал он. «У меня голова болит! Я не хочу попасть на небо с головной болью! Я буду нервничать и не смогу насладиться раем!» Охранник плотно обхватил их обоих за шеи и, почтительно поклонившись спине капитана, вытащил, несмотря на сопротивление, Артура и Форда с мостика. Стальная дверь закрылась, и капитан снова остался наедине с самим собой. Он задумчиво полистал свою книжечку со стихами, бормоча себе под нос. «Надо же, обыгрывать сюрреализм имманентной метафоры!» На минуту вагон задумался, а потом захлопнул книжку с мрачной ухмылкой. «Смерть — слишком мягкая мера для них», — сказал он. В длинном, обитом сталью коридоре Буука давали звуки беспомощной борьбы двух гуманоидов, надежно схваченных под мышки резиновыми руками вагона. «Невероятно!» — лепетал Артур. «Это безумие! Отпусти меня, чудовище!» Вагон-охранник продолжал тащить их по коридору. «Не волнуйся», — сказал Форд. «Я что-нибудь придумаю». Но уверенности в его голосе слышалось маловато. «Сопротивление бесполезно!» — гремел охранник. «Никогда так не говори!» — выговорил, задыхаясь, Форд. «Как можно сохранять позитивное состояние духа, если ты говоришь такие вещи?» «О, боги!» — взвыл Артур. «Он еще говорит о позитивном состоянии духа! Можно подумать, это у него сегодня снесли планету! Я проснулся утром и думал, что впереди прекрасный спокойный день. Я почитаю немного, вычешу собаку. Сейчас всего лишь 4 часа дня, а меня уже выбрасывают с инопланетного звездолета в 6 световых годах от дымящихся развалин Земли». Артур поперхнулся и закашлял. Вагон прижал его поплотнее. «Все нормально», — сказал Форд. «Прекрати паниковать». «Кто говорит про панику?» — воскликнул Артур. «Это просто культурный шок. Вот когда я осмотрюсь как следует, вникну в обстановку, сориентируюсь, тогда я начну паниковать». «Артур, не истерируй, заткнись». Форд отчаянно попытался задуматься, но его снова прервал крик охранника. «Сопротивление бесполезно!» «Ты тоже заткнись!» — крикнул разъяренно Форд. «Сопротивление бесполезно!» «Перекури!» — сказал Форд. Он вывернул шею и свирепо посмотрел в лицо своего стражника. Тут ему в голову пришла мысль. «Слушай», — спросил он вдруг, — «а что, тебе все это на самом деле нравится?» Вагон остановился как вкопанный, и на лице его постепенно проступило выражение неизмеримой глупости. «Нравится?» — прогудел он. «В каком смысле?» «Ну», — продолжал Форд, — «в смысле? Ты доволен такой жизнью? Вот этим строевым шагом, криком, выбрасыванием людей с борта космического корабля?» Вагон уставился в низкий железный потолок, и брови его едва не наползли одна на другую. Челюсть его отвисла. Наконец он выговорил. «Ну...» «Бывают светлые моменты». «Без этого нельзя», — согласился Форд. Артур вывернул шею и взглянул на Форда. «Форд, чем ты занимаешься?» – спросил он удивленным шепотом. «Пытаюсь проявлять интерес к окружающему миру», – ответил тот. «Ты не против?» «Так, значит», – продолжал он. «Светлые моменты бывают?» Вагон перевел взгляд на него, и склизкие мысли медленно заворочились в мутных его глубинах. «Ага», — сказал он. «Но раз уж пошел такой разговор, то вообще-то в основном время проходит довольно тухло. Разве что...» Задумался он снова, для чего ему пришлось снова уставиться в потолок. «Разве что вот кричать. Кричать мне нравится». Он набрал воздуху в легкие и загремел. «Сопротивление!» Протянул охранник. «Ну, хрен его знает. Я как бы просто... ну, делаю это и все. Тетка моя говорила, что охранник на космическом корабле — хорошая карьера для молодого вагона. Там форма, кобура с лучевым пистолетом, бессмысленное и бездумное существование». «Ну да, ну да», — поспешно прервал его Форд. «Это у тебя выходит замечательно, честное слово. Но если в основном время проходит довольно тухло», — продолжил он медленно, давая словам время, чтобы достичь цели, — «то какой смысл во всем этом? Ради чего? Девочки? Форма? Культ мачо? Или ты просто считаешь, что такое бессмысленное и бездумное существование само по себе ценно, как вызов духу?» «Вот, Артур, посмотри», — сказал Форд назидательно. «И ты еще говоришь, что у тебя проблемы». Артур, впрочем, был уверен, что имеет все основания так считать. Помимо той неприятности, что его родная планета была уничтожена, вагон-охранник уже почти задушил его, да и идея быть выброшенным в космос ему вовсе не нравилась. «Потрудись вникнуть в его трудности», — не унимался Форд. «Перед нами несчастный парень, вся жизнь которого заключается в топанье, выбрасывании людей с космических кораблей». «И кричать», — добавил охранник. «Ну, конечно, и кричать», — согласился Форд, похлопывая дружески мощную конечность, обвившуюся вокруг его шеи. «И он даже не может сказать, почему он занимается этим». Артур согласился, что это ужасно печально. Выразил он это неопределенным жестом, поскольку не мог набрать достаточно воздуха в легкие. Охранник издал низкое смущенное мычание. «Ну, пожалуй, если так рассуждать, то надо признаться...» «Так-так», — обрадовался Форд. «Но, с другой стороны...» — продолжал охранник. — «А что же делать?» «Ну, конечно же!» — воскликнул Форд с воодушевлением. — «Перестать всем этим заниматься! Скажи им, что ты больше не хочешь этим заниматься!» Форд почувствовал, что нужно что-то добавить, но охранник, казалось, был достаточно обеспокоен тем, что уже услышал. «Хм...» — сказал он. «Хм-хм... Не нравится мне это». Форд вдруг почувствовал, что теряет его. «Погоди, погоди!» — воскликнул он. «Это же только начало! Дальше больше! Ты даже не подозреваешь!» Но охранник уже перехватил своих пленников и поволок их дальше к шлюзу. Он был заметно тронут. «Нет, пожалуй, если вы не возражаете», — сказал он, — «я все-таки засуну вас в шлюз, а потом пойду и покричу еще малость». Форд возражал, и еще как. «Погоди, но ведь...» — воскликнул он уже не так медленно и отчетливо. «Хы-хы-хы!» — добавил Артур не вполне членораздельно. «Постой!» — не сдавался Форд. «Я ведь еще не рассказал тебе о музыке, о живописи, ох-хы-хы-хы!» «Сопротивление бесполезно!» — прогремел охранник и добавил. «Понимаете, если я продолжу все это делать, то смогу, может быть, попасть в большие кричальники, а тем, кто не кричит и не выбрасывает людей, особенно податься некуда. Так что, я так думаю, от добра добра не ищут». Они уже были возле шлюза, большого круглого люка, мощного и тяжеленного, вделанного во внутренности корабля. Охранник нажал кнопку, и люк плавно открылся. «Но вообще спасибо за участие», — сказал вагон-охранник. «Счастливо». Он пропихнул Форда и Артура через люк в маленькую комнатку. Артур лежал, хватая ртом воздух. Форд вскочил и со всей силы уперся плечом в закрывающийся люк. «Но послушай», — кричал он охраннику. «Ведь существует целый мир, о котором ты ничего не знаешь. Вот, например, вот это». В отчаянии Форд ухватился за единственное произведение искусства, которое он вспомнил наизусть. Первые такты 5-й симфонии Бетховена. «Па-па-па-па-ам! Это тебе ничего не говорит?» «Нет», — ответил охранник. Честно говоря, ничего. Но я расскажу об этом тетке. Если он сказал еще что-то, то наши герои этого не услышали. Люк плотно закрылся, и единственным оставшимся звуком было далекое слабое гудение корабельных двигателей. Наши герои оказались в отполированном до блеска цилиндрическом шлюзе, метров двух в диаметре и трех в длину. «Я думаю, парень подает надежды», — сказал Форд и оперся о круглую стену. Артур все еще лежал в закруглении пола, куда упал. Он не поднимал лица, он просто лежал и хватал ртом воздух. «Короче, мы пропали, так?» «Именно», — ответил Форд. «Мы пропали». «И ты ничего не придумал? Мне показалось, ты говорил, что ты пытаешься что-то придумать. Может быть, ты придумал что-то и сам не заметил?» «Ну, кое-что я придумал», — выдохнул Форд. Артур выжидательно смотрел снизу вверх. «Но, к несчастью», — продолжал Форд, — «этот план подразумевал, что мы находимся по ту сторону этого герметического люка». Форд стукнул по крышке, через которую они только что проникли сюда. «Но это был хороший план?» «Замечательный. Что в нем было?» «Ну, подробности я разработать не успел. А теперь уже смысла нет, ты согласен?» «Мда, и что теперь с нами будет?» «Ну, вон тот люк перед нами, через несколько секунд автоматически откроется, мы вылетим в открытый космос и задохнемся. Конечно, если набрать полные легкие воздуха, то можно продержаться где-то 30 секунд», — сказал Форд, заложил руки за спину, нахмурил брови и начал напевать себе под нос древний бетельгезианский боевой гимн. Артур вдруг увидел в нем настоящего инопланетянина. «Все понятно», — сказал Артур. «Мы пропали». «Ну да», — сказал Форд. «Разве что...» «О, погоди-ка!» — он ткнул пальцем во что-то за спиной Артура. «Что это за кнопка?» — воскликнул он. «Что? Где?» Артур развернулся. «Да нет, шутка», — сказал Форд. «Мы на самом деле пропали». Он снова оперся о стену и продолжил напев с того места, на котором прервался. «Ты знаешь», — промолвил Артур, — «вот именно в эту минуту, сидя в запертом вагонском шлюзе с человеком с Бетельгейзе, готовясь с минуты на минуту задохнуться в открытом космосе, вот именно в такие минуты я жалею, что не слушал, что говорила мне моя маменька, когда я был маленьким». «А что такого она тебе говорила?» «Не знаю, я же не слушал». «Ясно», — Форд продолжал напевать. «Ужас», — подумал про себя Артур. «Колонна Нельсона исчезла, Макдональдсы исчезли. Все, что осталось, это я и слова «в основном безвредные». А через секунду останется только «в основном безвредные». А ведь еще вчера все было так славно. Завыл мотор. Тихое шипение переросло в оглушительный свист устремившегося наружу воздуха. Наружный люк открылся в черную пустоту, усеянную маленькими и немыслимо яркими точечками света. Форд и Артур выскочили в открытый космос, как пробки из духового ружья. «Путеводитель вольного путешественника по галактике». В высшей степени замечательная книга. Она составлялась и исправлялась много раз на протяжении многих лет под руководством многих издателей. Информация ее собрана бесчетным количеством путешественников и исследователей. Предисловие к ней начинается так. «Космос велик, очень велик. Вы даже не поверите, насколько ужасно жутко, душераздирающе огромен этот космос. То есть вы, конечно, можете считать, что ближайшая аптека находится слишком далеко от вас, но по сравнению с размерами космоса это просто смешно. Судите сами». И так далее. Через некоторое время стилистика более или менее выравнивается, и путеводитель начинает рассказывать о вещах, которые действительно следует знать. Например, о том, что жители знаменитой прекрасной планеты Вивсиламин стали заботиться о расхищении своей планеты 10 миллиардами туристов в год так серьезно, что разница между весом того, что вы съели, и суммарным весом ваших выделений во время пребывания на этой планете при вашем отбытии с нее изымается из веса вашего тела хирургическим путем. И поэтому жизненно важно всякий раз, посещая уборную на этой планете, требовать соответствующую квитанцию. Честно говоря, ошеломляющая огромность расстояния между звезд ставит в тупик умы, гораздо более мощные, чем ум автора введения к путеводителю. Многие из них предлагают вам представить себе на мгновение виноградную косточку, находящуюся в Рейдинге, и небольшой грецкий орех, находящийся в Йоханнесбурге, и другие подобные головокружительные картины. Истина проста. И она заключается в том, что межзвездные расстояния недоступны человеческому воображению. Даже свет, движущийся с такой скоростью, что большинству цивилизаций требуется тысячи лет, чтобы понять, что он вообще движется, летит от звезды к звезде долгое время. От звезды Соль до места, где некогда находилась планета Земля, он путешествует 8 минут. И еще 4 года до ближайшего звездного соседа звезды Соль, Альфа-Проксимы. До другого края галактики, до Домограна, например, свет летит несколько дольше – 500 тысяч лет. Рекордное прохождение трассы такой длины занимает меньше 5 лет, но при такой скорости многого по пути не увидишь. Путеводитель вольного путешественника по галактике сообщает, что если набрать полные легкие воздуха, то можно продержаться в полном вакууме около 30 секунд. Однако далее в нем говорится, что из-за душераздирающих огромных размеров пространства вероятность того, что за эти 30 секунд вас подберет другой корабль, равняется 2 в степени 267 709 против 1. Исключительно по забавному совпадению, это также номер телефона на одной квартире в Излингтоне, куда Артур однажды попал на вполне неплохую вечеринку, и где он встретился с совсем неплохой девушкой, которую он, впрочем, не смог оттуда увезти. Она ушла с каким-то незваным гостем. И хотя планета Земля, квартира в Излингтоне и телефон в ней сдинули, приятно все же сознавать, что они оказались некоторым образом достойными упоминания благодаря тому факту, что через 29 секунд Форд и Артур были спасены. Заметив, что люк шлюза сам собой открылся и снова закрылся безо всякой видимой причины, компьютер тревожно пискнул. Причины не было видно, потому что причина ушла на обед. В галактике появилась дыра. Она была в точности ничтожную долю секунды длиной, ничтожную долю дюйма шириной и приблизительно немало миллионов световых лет протяженностью от одного конца до другого. Когда она захлопнулась, из нее вывалилась и поплыла по Вселенной куча бумажных колпаков и воздушных шариков. Из нее выпала целая толпа аналитиков маркетинга ростом в метр с кепкой, и все они тут же погибли, частично от удушья, частично от удивления. Из нее также выпало 239 тысяч яиц в мешочек, которые материализовались огромной колышущейся горой на голодающем Погреле в системе Панцель. Весь народ Погреля вымер от голода до последнего человека. Тот умер спустя несколько недель от холестерола. Та ничтожная доля секунды, во время которой существовала дыра, отобразилась во времени вперед и назад самым невероятным образом. Где-то в далеком-далеком прошлом она сильно ушибла небольшую случайную группу атомов, плывших по стерильной пустоте космоса, и заставила их соединиться вместе в самом невероятном и необычайном порядке. Эти порядки быстро научились копировать самих себя, что и было в частности невероятно и необычайно, и начали причинять серьезное беспокойство всем планетам, на которые они залетали. Так во Вселенной зародилась жизнь. 5 стремительных водоворотов событий закрутились в буре беспричинности и выплеснулись на берег. На берегу лежали Форд-префект и Артур Дент и раскрывали рты, как выброшенные на сушу рыбы. «Вот, пожалуйста», — пропыхтел Форд, пытаясь нашарить хоть что-нибудь на гладких булыжниках, мчащихся через третий предел неведомого. «Я же говорил, что что-нибудь придумаю». «Ну да», — отозвался Артур, — «конечно». «И моя замечательная идея», — продолжал Форд, — «заключалась в том, чтобы нас спас проходящий мимо космический корабль». Реальная Вселенная головокружительно прогнулась под ними. Множество мнимых беззвучно пролетали мимо, как горные серны. Первичный свет взорвался, разлетевшись по пространству времени, словно объедки с пикника по поляне. Время распустилось, материя, напротив, завязалась узлами. Наибольшее возможное простое число тихо самозародилось в углу и исчезло навсегда. «Чушь», — сказал Артур. «Шансы были астрономически малы». «Работает, и не трогай», — отрезал Форд. «Что это за корабль?» — спросил Артур, под которым разверзлась бездна вечности. «Не знаю», — ответил Форд. «Я еще не открывал глаза». «Вот как? Я тоже». «В Вселенная подпрыгнула, замерла, вздрогнула и вывернулась в нескольких неожиданных направлениях сразу. Артур и Форд одновременно открыли глаза и огляделись вокруг с плохо скрываемым изумлением. «Вот тена», — сказал Артур. «Точь в точь Саутенский пляж». «Вот как! Хорошо, что ты это сказал», — отозвался Форд. «Почему?» «Да я уже подумал было, что сошел с ума». «Одно другому не мешает. Может быть, тебе только показалось, что я это сказал». Форд задумался. «Ну и что, ты сказал или нет?» — спросил он наконец. «По-моему, сказал», — ответил Артур. «Хм, а может быть, мы оба сошли с ума?» «Ну», — рассудил Артур, — «принимая во внимание ход событий, было бы безумием считать, что это Саутенд». «Но ты уверен, что это Саутенд?» «Ну да. Вот и я тоже. Следовательно, мы оба сошли с ума. Самое время. Вот и я так думаю», — обронил проходивший мимо шизофреник. «Кто это был?» — спросил Артур. «О ком ты? О человеке с пятью головами и бузиновым кустом, увешанным копчеными селедками?» «Именно. Не знаю. Прохожий». «Ясно». Они сидели на набережной и с некоторым неудовольствием наблюдали за тем, как огромные дети грузно прыгали по песку, а по небу грохотали копыта диких мустангов, волочивших свежие партии укрепленных кронштейнов в некоторую проколотую окрестность. «Знаешь что?» — сказал Артур Кашлянов. «Если это и Саутенд, то с ним происходит что-то очень странное». «Ты имеешь в виду, что море стоит столбом, а дома ныряют и выныривают?» — спросил Форд. «Мне это тоже показалось странноватым. Я бы даже сказал», — продолжил он после того, как Саутенд с оглушительным грохотом разлетелся на 6 равных частей, которые принялись танцевать и легкомысленно вертеться друг вокруг друга самым непристойным и безнравственным образом, «что здесь вообще происходит что-то очень странное». Дикий писк и вой волынок и скрипок прорезал воздух, из земли выскочили пирожки с котятами за 10 пенсов, страшная зубастая рыба вылетела из-за туч, и Артур с Фордом решили спасаться бегством. Они с трудом продирались через плотные стены звука, тьму веков, теснины духовной музыки, конгрессы дырявой обуви и несущих бредятину котов, как вдруг услышали женский голос. Голос был весьма приятным и сочным, но произнес он всего лишь «Два в степени 100 000 против одного! Падает!» и больше ничего. Форд скатился по лучу света и огляделся вокруг, пытаясь найти источник голоса, но не увидел ничего, чему можно было верить. «Что это был за голос?» – прокричал Артур. «Не знаю!» – крикнул в ответ Форд. «Не знаю!» Звучало это похоже на измерение вероятности. «Вероятности? О чем ты?» «Вероятности!» «Ну как шансы? 2 против 1, 3 против 1, 5 против 4?» Она сказала. «2 100 000 против одного. Это, строго говоря, довольно маловероятно. Миллионолитровая канистра с заварным кремом раскрылась над ними безо всякого предупреждения». «А что это значит?» — крикнул Артур. «Что именно, заварной крем?» «Нет, измерение вероятности». «Не знаю, не знаю я. По-моему, мы на каком-то космическом корабле». «И нетрудно догадаться», — сказал Артур, — «что это не палуба первого класса. В ткани пространства-времени появились пузыри. Огромные безобразные пузыри». «А-а-а!» — загласил Артур, почувствовав, что его тело размягчается и изгибается в непривычном месте. «Саутенд тает! Небо свивается в свиток, в пыльный вихрь! Мои ноги утекают в заходящее солнце, и левая рука тоже куда-то течет!» Тут его поразила неприятная мысль. «Проклятие! Как я теперь буду ставить время на своих электронных часах?» Артур в отчаянии скосил глаза в сторону Форда. «Форд!» — окликнул он его. «Ты превращаешься в пингвина! Перестань немедленно!» Снова раздался голос. «275 000 против одного! Падает!» Форд носился, взмахивая крылышками вокруг проруби, и крякал. «Эй, вы кто? Вы где? Что происходит, и можно ли это как-нибудь прекратить?» «Просим сохранять спокойствие», — сказал голос, приятный как голос стюардессы в авиалайнере, у которого осталось только одно крыло и 2 мотора, из которых один горит. «Все в полном порядке». «Да, конечно», — взбесился Форд, — «только я превратился в порядочного пингвина, а мой приятель вовсю лишается конечностей». «Все в порядке, они уже вернулись», — сказал Артур. «250 тысяч против одного. Падает», — сказал голос. «Следует признать», — заметил Артур, — «что они длиннее, чем хотелось бы, но в целом...» «Скажите, пожалуйста», — пропищал Форд в бессильной птичьей ярости, — «вам не кажется, что вы должны нам что-то объяснить?» Голос кашлянул. Гигантский птифур ускакал куда-то вдаль. «Добро пожаловать на борт звездолета «Золотое сердце», — произнес голос. «Просим сохранять спокойствие», — продолжал голос. «Несмотря на все, что вы можете услышать и увидеть. Некоторые побочные эффекты могут оказаться неприятными, так как вы были спасены от неминуемой гибели с невероятностью порядка 2 276 тысяч против одного, а, возможно, и гораздо выше». Сейчас наш двигатель работает на мощности в 225 тысяч против одного. Невероятность падает, и мы восстановим нормальное положение вещей, как только будем точно знать, какое положение вещей нормальное. Спасибо за внимание. 220 тысяч против одного. Падает. Голос смолк. Форд и Артур сидели в маленьком светящемся розовом кубике. Форд был сильно возбужден. «Артур», — сказал он, — «это просто фантастика. Нас подобрал корабль с двигателем на бесконечной невероятности. Этого быть не может. Я столько слышал о нем. Все слухи всегда официально опровергались. Но они все-таки построили его. Они построили невероятностный двигатель. Артур, это же...» «Артур, что ты делаешь?» Артур навалился спиной на дверцу кубика, пытаясь удержать ее. Но это ему плохо удавалось. Маленькие мохнатые лапки с чернилами на пальцах протискивались через щель. Тонкие голоса за дверцей лопотали без умолку. Артур повернулся. «Там чертова прорва обезьян. Они хотят обсудить с нами сценарий Гамлета, который они только что написали. Двигатель на бесконечной невероятности — это чудесный новый способ перемещения на огромные межзвездные расстояния за ничтожную долю секунды, безо всякой подпространственной тягомотины». Открыт этот способ был по счастливой случайности, а затем исследовательский институт галактического правительства на Домогране доработал его до методики управляемого движения. Вот как вкратце было сделано это открытие. «Безусловно, принцип порождения небольших количеств конечной невероятности путем простого замыкания логических цепей субмезонного мозга Жужит 57 в атомном векторном графопостроителе на мощном индукторе броуновского движения, например, хорошей кружки горячего чая, был уже хорошо изучен, и такие генераторы использовались для разогрева неклеящихся вечеринок, когда все молекулы нижнего белья хозяйки одновременно принудительно перемещались на полметра влево в соответствии с теорией неопределенности. Многие именитые физики заявляли, что не могут согласиться с этой гипотезой, потому что это опошление науки. На самом деле их просто никогда не приглашали на такие вечеринки. Укрепляли их несогласие также и неизменные неудачи, которые терпели все, кто пытался сконструировать машину, способную генерировать поле бесконечной невероятности, необходимое, чтобы перебросить космический корабль через леденящие душу пространство между самыми удаленными друг от друга звездами. В конце концов, они злорадно объявили, что такая машина принципиально невозможна. Затем однажды один студент, оставшийся прибраться в лаборатории после одной особенно не клеившейся вечеринки, рассудил следующим образом. «Если, — подумал он, — такая машина принципиально невозможна, то логически мысля существует конечная невероятность создать ее. Следовательно, чтобы создать ее, достаточно выяснить точно, насколько невероятно ее создание, занести это число в генератор конечной невероятности, загрузить в него чашку хорошего горячего чаю и... включить его». Так он и сделал, и, к своему огромному удивлению, получил долгожданный золотой генератор бесконечной невероятности прямо из воздуха. Еще больше он удивился, когда сразу после получения премии Галактического института за высочайшую одаренность его линчевала обезумевшая толпа именитых физиков, которые поняли, наконец, что единственное, с чем они действительно никогда не смогут согласиться — это с тем, что кто-то соображает шустрее, чем они. Невероятностно экранированная рубка «Золотого сердца» выглядела как всякая рубка обыкновенного космического корабля, за исключением того, что она была абсолютно чистой. Корабль только что сошел со стапелей. Многие кресла еще были затянуты упаковочным полиэтиленом. Рубка была белой, в целом прямоугольных форм, размером с небольшое кафе. То есть она была не совсем прямоугольная, две более длинных ее стены изящно изгибались параллельно друг другу, и все углы и выступы были скруглены восхитительно эффектным образом. На самом деле рубка в форме обыкновенного параллелепипеда была бы намного проще и практичнее, но тогда дизайнеры обиделись бы. И теперь рубка выглядела восхитительно целеустремленной. Большие экраны нависали над пультами систем управления и навигации на вогнутой стене, а длинные ряды компьютеров шли вдоль выпуклой стены. В одном из углов, сгорбившись, сидел робот, безвольно уронив свою отполированную до блеска стальную голову между отполированных до блеска стальных колен. Он тоже был совсем новенький, но, несмотря на превосходную конструкцию и полировку, почему-то казалось, будто части его в целом гуманоидного тела плохо стыковались друг с другом. То есть на самом деле они были состыкованы наилучшим образом, но что-то в их положении намекало на то, что их можно было приладить друг к другу получше. Зафот Библброкс нервно вышагивал по кабине, проводя руками по сверкающему оборудованию и хихикая от возбуждения. Триллиан сидела над приборами, читая цифры. Это ее голос раздавался по корабельной трансляции. 5 против 1 – падает, – говорила она. 4 против 1 – падает. 3 против 1 – 2, 1. Вероятность 1 к 1. Мы достигли нормы. Повторяю, мы достигли нормы. Триллиан выключила микрофон, но включила его снова и добавила с легкой улыбкой. Все, с чем вы до сих пор не можете разобраться, с этой минуты является вашей собственной проблемой. Сохраняйте спокойствие. Скоро за вами придут. Зафот бросился к ней. Триллиан, кто это такие? Триллиан развернула свое кресло к нему и пожала плечами. «Обыкновенные парни, которых мы, судя по всему, подобрали в открытом космосе», — ответила она. «Сектор Z. Z9. Плюральная. Z Альфа». «Конечно, Триллиан, все это очень мило», — запричитал Зафот. «Но как ты думаешь, умно ли это делать в нашем положении? Мы все-таки как бы в бегах. У нас на хвосте должно быть полгалактики полиции, и мы останавливаемся подбирать стопщиков. Прекрасно, 10 из 10 за стиль». Но минус пара миллионов за благоразумие, не так ли? Он нервно забарабанил по пульту. Триллиан быстро подвинула его руку, пока он не задел чего-нибудь важного. При всех достоинствах Зафода, его упрямстве, наглости и самоуверенности, он был совершенно не приспособлен к технике и легко мог каким-нибудь широким жестом взорвать весь корабль. Триллиан начинала подозревать, что основной движущей силой его бурной и удачливой жизни было то, что он никогда не задумывался о последствиях всего, что делал. «Зафот», — сказала она терпеливо, — «они дрейфовали в открытом космосе безо всякой защиты. Ты же не хотел бы, чтобы они погибли?» «Ну, конечно, не то чтобы, но...» «Не то чтобы что? Не то чтобы погибли, но что?» Триллиан наклонила голову и посмотрела искоса. «Может быть, их мог бы подобрать кто-то другой?» «Еще секунда, и они были бы мертвы». «Вот именно! Если бы ты дала себе труда немного подумать над проблемой, она решилась бы сама собой». «И тебя бы это обрадовало?» «Ну, не то чтобы обрадовало, но...» «В любом случае», — сказала Триллиан, поворачиваясь обратно к пульту, — «я их не подбирала». «Что ты хочешь сказать? А кто же их подобрал?» «Корабль их подобрал». «А?» Их подобрал корабль. Сам. А? Пока мы были в режиме невероятности. Но это же невозможно. Ну почему же? Просто очень-очень маловероятно. А, ну да. Короче, Зафот, закончила Триллиан, похлопав его по плечу. О гостях не беспокойся. Скорее всего, я думаю, они совершенно нормальные ребята. Я пошлю робота привести их сюда. Эй, Марвин! Робот в углу встрепенулся, но тут же снова обмяк. Он с усилием поднялся на ноги, так медленно, будто был килограмм на 5 тяжелее, чем на самом деле, и совершил то, что посторонний наблюдатель назвал бы героической попыткой пересечь кабину. Подойдя к Триллиан, он остановился, глядя куда-то за ее левое плечо. «Я думаю, мне следует довести до вашего сведения, что у меня тяжелая депрессия», — сказал он. Голос у него был тихий и безнадежный. «О, Господи!» – пробормотал Зафот и плюхнулся в кресло. «Ну вот», – сказала Триллиан теплым сочувственным тоном, – «есть кое-какое дело, которое займет тебя и поможет выкинуть все это из головы». «Ничего не получится», — промолвил Марвин. «У меня исключительно вместительная голова». «Марвин», — пригрозила Триллиан. «Хорошо», — вздохнул Мартин. «Что вам от меня нужно?» «Сходи во второй шлюз и приведи сюда двух гостей. Присматривай за ними по пути». В микросекундной паузе и безупречно выверенных интонациях и тембре голоса, не выказывающих ни малейшей обиды, Марвин подавил в себе чувство высочайшего презрения и отвращения перед всем, что не чуждо человеку. «Это все?» — спросил он. «Да», — твердо сказала Триллиан. «Удовольствие небольшое», — промолвил Марвин. Зафот выскочил из своего кресла. «Она не просит тебя получить удовольствие», — воскликнул он. «Делай, что сказано». «Хорошо», — произнес Марвин голосом, похожим на похоронный звон большого натреснутого колокола. «Я сделаю, что сказано». «Очень хорошо», — сказал Зафот. «Молодец, спасибо». Марвин обернулся и поднял на него свои плоские красные треугольные глаза. «Вам трудно со мной?» — спросил он участливо. «Нет-нет, Марвин», — промурлыкала Триллиан. «Все хорошо». «Мне не хотелось бы думать, что вам со мной трудно». «Не беспокойся об этом», — продолжала мурлыкать Триллиан. «Чувствуй себя естественно, и все будет прекрасно». «Вы уверены, что все в порядке?» — переспросил Марвин. «Да-да, Марвин», — промурлыкала Триллиан. «Все совершенно замечательно. Надо научиться наслаждаться жизнью». Марвин бросил на нее тяжелый электронный взгляд. «Жизнь», — сказал он. «Они мне говорят о жизни». Он безнадежно повернулся на каблуках и поплелся прочь из кабины. Дверь со щелчком и веселым гудением закрылась за ним. «Зафот, еще немного, и я уничтожу этого робота», — прорычала Триллиан. «Энциклопедия Галактика определяет робота как механическое устройство, созданное, чтобы выполнять работу за человека. Отдел маркетинга Сирианской кибернетической корпорации утверждает, что робот — это твой приятель из пластика, с которым всегда классно. Путеводитель вольного путешественника по галактике определяет отдел маркетинга Сирианской кибернетической корпорации как толпу безмозглых кретинов, которых надо первыми поставить к стенке, когда начнется, с примечанием от редактора о том, что издательство принимает предложение от желающих занять вакантную должность корреспондента по вопросам роботов. Любопытен тот факт, что издание энциклопедии «Галактика», которому посчастливилось попасть через искривление времени в наше время и следующего тысячелетия, определяло отдел маркетинга Сирианской кибернетической корпорации как «толпу безмозглых кретинов, которых первыми поставили к стенке, когда началось». Розовый куб исчез из бытия, обезьяны унеслись в лучшие измерения. Форд и Артур очутились в трюме корабля. Трюм выглядел симпатично. «Похоже, корабль-то с иголочки», — сказал Форд. «Откуда ты знаешь?» — спросил Артур. «У тебя есть какое-нибудь устройство для определения возраста металла?» «Нет, я просто нашел на полу рекламные проспекты. Видимо, что-нибудь на тему «Вся вселенная перед вами». Смотри-ка, я был прав». Форд раскрыл один на первой попавшейся странице и показал Артуру. «Тут написано: сенсационный прорыв в физике невероятности. Стоит двигателю корабля развить бесконечную невероятность, как корабль появляется в любой точке вселенной. Вы предмет зависти всех сверхдержав». «Вау, это и вправду штуковина для крутых». Форд восторженно зачитывал технические характеристики корабля, время от времени присвистывая. «Галактическая астротехника», — начинал он понимать, — шагнула далеко вперед за те годы, что он был неудел. Артур послушал немного, но не в силах понять подавляющее большинство слов, которые произносил Форд, быстро заскучал и впал в задумчивость. Водя пальцами по ребрам непостижимых компьютерных стоек, он задумчиво протянул руку и нажал большую, зазывно красную кнопку на ближайшей к нему панели. На панели тотчас же засветились слова: «Пожалуйста, не нажимайте больше эту кнопку». Артур вздрогнул. «Слушай», — говорил Форд, все еще погруженный в проспект, «тут так нахваливают корабельную кибернетику. Новое поколение роботов и компьютеров от Сирианской кибернетической корпорации, оснащенное ПЧЛ». «ПЧЛ?» — переспросил Артур. «Что это такое?» «Тут написано: подлинно человеческие личности». «Звучит припакостно», — заметил Артур. «Так оно и есть», — произнес голос за их спинами. Голос был тихим и безнадежным и сопровождался легким лязгом. Путешественники обернулись и увидели в дверном проеме глубоко печального железного человека. «Что?» — спросили они. «Припакостно, точно подмечено», — продолжал Марвин. «Пакостно в превосходной степени. О чем тут говорить?» «Посмотрите хотя бы на эту дверь», — сказал он, проходя в нее. Включив цепи иронии в своем голосовом модуляторе, Марвин процитировал из рекламного проспекта. «Все двери на этом звездолете наделены веселым и жизнерадостным характером. Они рады открываться для вас и рады закрываться за вами с чувством удовлетворения и выполненного долга». Дверь за Марвином закрылась, и все отчетливо услышали удовлетворение в ее голосе. «Ммм, ах», — сказала дверь. Марвин посмотрел на нее с ненавистью. Его логические цепи вибрировали от отвращения, и по ним проносились время от времени предложения применить по отношению к двери физическое насилие. Другие цепи отклоняли эти проекты со словами «Стоит ли труда? Какой смысл? И что изменится?» Еще третьи цепи занимались тем, что от скуки анализировали молекулярные компоненты двери и клеток мозга гуманоидов. На закуску они измерили уровень водородной эмиссии в данном кубическом парсеке космоса и снова отключились в глубокой скуке. Судорога отчаяния сотрясла тело робота, когда он снова посмотрел на людей. «Идемте», — прогудел он. «Мне было велено привести вас на мостик. Мне, обладателю мозга величиной с планету, было велено привести вас на мостик. Как, по-вашему, это стоящая задача? По-моему, нет». Робот отвернулся и направился в сторону ненавистной двери. «Простите», — спросил Форд, шедший за ним. «Какому правительству принадлежит этот корабль?» Марвин проигнорировал его вопрос. «Смотрите на эту дверь», — проговорил он. «Сейчас она снова откроется. Я это чувствую по тому невыносимому самодовольству, которое она испускает вокруг себя». С легким благодарным вздохом дверь раскрылась, и Марвин шагнул в проем. «Идемте», — позвал он. Остальные путешественники последовали за ним, и дверь вернулась в свои пазы с довольным тихим щелчком и урчанием. «Спасибо отделу маркетинга Сирианской кибернетической корпорации», — сказал Марвин и горестно зашагал по сверкающему изогнутому коридору, открывшемуся перед ними. «Давайте строить роботов с подлинно человеческими личностями», — сказали они. «И попробовали на мне. Я наделен подлинно человеческой личностью. Это заметно по мне, не так ли?» Форд и Артур пробормотали что-то утешительное. «Я ненавижу эту дверь», — продолжал Марвин. «Вам тяжело со мной?» «Так какому правительству?» — снова начал Форд. «Он не принадлежит никакому правительству», — ответил робот. «Он угнан». «Угнан?» «Угнан, угнан», — повторил Марвин. «Кем?» — спросил Форд. «Зафадом Библброксом». Нечто необычайное случилось с лицом Форда. По меньшей мере 5 совершенно различных и противоречивых выражений потрясения и изумления наслоились на него, образовав полную кашу. Левая нога его, поднятая для шага, казалось, никак не могла снова найти пол. Он смотрел на робота и тщетно силился распутать лицевые мускулы. «Зафот Библброкс?» — переспросил он слабым голосом. «Простите, если я сказал что-то не то». Марвин потащился дальше по коридору. «Извините, что я дышу. Чего, впрочем, я и так не делаю, поэтому сам не понимаю, зачем только я все это говорю. Господи, как мне тяжело! Вот еще одна самовлюбленная дверь. Жизнь. Они мне говорят о жизни». «Никто не говорил о жизни», — раздраженно проворчал Артур. «Форд, ты в порядке?» Форд смотрел на Артура. «Этот робот сказал «Зафот Библброкс», — переспросил он. Громкие взрывы ганг-рока разносились по Золотому Сердцу. Зафот обшаривал волны суб-эфира в поисках новостей о себе. Управляться с приемником было нелегко. Долгие годы радиоприемники управлялись нажатием кнопок и кручением ручек. Затем техника шагнула вперед, и управление стало сенсорным. Стало нужно лишь водить по панели управления руками. Теперь же оставалось только махать руками в приблизительном направлении управляющих элементов и надеяться на удачу. Это, конечно, сберегало массу мускульных усилий, но в то же время для того, чтобы слушать одну и ту же программу, приходилось сидеть совершенно неподвижно, а это само по себе бесит. Зафот махнул рукой, и канал сменился. Снова ганг-рок, но на этот раз на его фоне шли новости. Новости всегда приходилось сильно редактировать, чтобы они не выбивались из ритма музыки. «А теперь новости только для вас на суп-эфирной волне. Мы вещаем всегда, вещаем везде, по всей галактике без перерыва», — забубнил жизнерадостный голос. и мы говорим наш привет всем разумным формам жизни, где бы они ни находились, а также всем, кто нас слушает. Главное – радоваться жизни вместе, друзья. И, конечно же, главная новость дня – сенсационное похищение нового опытного корабля с невероятностным двигателем. И совершил его никто иной, как наш гала-президент Зафот Библброкс. И вопрос, который все задают друг другу – неужели Большой Забибл окончательно подорвался? Библброкс – человек, который изобрел пангалактик-горлодер, бывший мошенник-вымогатель, человек, о котором эксцентрика Глюмбикс сказала «лучший отрыв со времен Большого Взрыва», человек, недавно завоевавший титул «самого ужасно одетого одушевленного объекта в известной вселенной» седьмой раз подряд. Что он припас на этот раз? Мы задали этот вопрос его личному мозговеду Гагу Халфрунту. Музыка взвизгнула и на секунду притихла. Послышался другой голос, по-видимому, голос Халфрунта. Он сказал: «Тело в том, что Зафот, он такой...» Но больше он не успел сказать ничего, потому что через пространство сенсора выключателя радиоприемника пролетел электронный карандаш. Зафот обернулся и сердито посмотрел на Триллиан. Это она бросила карандаш. «Эй!» – спросил он. «В чем дело?» Триллиан постучала пальцем по экрану, полному цифр. «Я тут подумала кое о чем», – сказала она. «Вот как? И из-за этого стоило обрывать новости обо мне?» «Ты и так слышишь о себе достаточно часто». «У меня проблемы с самоутверждением, ты же тоже это знаешь». «Можно ты оставишь на минутку в покое свою драгоценную персону? Это очень важно». «Если есть что-то более важное, чем моя драгоценная персона, я должен немедленно поймать его и застрелить». Зафот посмотрел на Триллиан и рассмеялся. «Слушай», — сказала она, — «мы подобрали эту парочку». «Какую парочку?» «Ту, которую мы подобрали». «Ах, эту парочку». «Мы подобрали их в секторе Z, Z9, плюральная Z-альфа». «Ну?» — спросил Зафот, зевнув. «Тебе это ни о чем не говорит?» — тихо спросила Триллиан. «Хм...» — задумался Зафот. «ZZ9, плюральная Z-альфа». «ZZ9, плюральная Z-альфа». «Ни о чем?» — повторила Триллиан. «А что означает Z?» — спросил Зафот. «Которая?» «Любая». Пожалуй, самым трудным в отношениях с Зафодом для Триллиан было научиться различать, когда он притворяется идиотом, чтобы усыпить бдительность, когда он притворяется идиотом, чтобы не думать самому, а заставить кого-то другого подумать за него, когда он притворяется идиотом, чтобы скрыть свое непонимание происходящего, и когда он просто ведет себя как идиот. Его считали человеком в высшей степени себе на уме, и таким он вполне очевидно и был. Но не все время, и это его весьма беспокоило, отчего он и вел себя так. Ему больше нравилось ставить людей в тупик, чем дать им повод не уважать себя. Это в первую очередь казалось Триллиан полным идиотизмом, но спорить на эту тему с ним она больше не собиралась. Она вздохнула и вызвала на экран звездную карту, чтобы Зафоду стало понятнее, каковы бы ни были причины его непонятливости. «Вот здесь», — указала она, — «вот здесь вот». «Да, точно», — сказал Зафот. «Ну?» — требовала Триллиан. «Что «ну»?» В голове у нее одни мысли завопили на другие изо всей мочи. Она сказала очень спокойно. «Это тот самый сектор, в котором ты когда-то встретил меня». Зафот смотрел то на нее, то на экран. «Точно», — сказал он. «Но это же чушь. Мы должны были попасть точно в центр туманности конской головы. Как мы оказались здесь, в этой глуши?» Триллиан пропустила эти слова мимо ушей. «Невероятностный двигатель», — сказала она терпеливо. «Ты сам мне рассказывал. Мы проходим любую точку во Вселенной, ты же знаешь?» «Ну да, но это же невероятное совпадение». «Именно так. Изо всей Вселенной подобрать кого-то именно в этой точке — это, пожалуй, перебор. Я хочу разобраться. Компьютер». Бортовой компьютер, детище Сирианской кибернетической корпорации, который контролировал и охватывал собой каждую детальку на корабле, перешел в интерактивный режим. «Привет», — сказал он с воодушевлением и выплюнул кусочек телетайпной ленты. «Просто так, для проформы». На ленте было написано «Привет». «О, блин», — сказал Зафот. Он не так давно познакомился с этим компьютером, но уже успел возненавидеть его. Компьютер продолжал оживленно и весело, словно реклама стирального порошка. «Хочу, чтобы вы знали, какие бы проблемы ни появились у вас, я здесь для того, чтобы решить их». «Ясно, ясно», — проворчал Зафот. «Слушай, я лучше посчитаю на бумажке». «Конечно, конечно», — сказал компьютер, сплевывая свое сообщение в мусорную корзинку. «Я понимаю. Если вам только захочется...» «Заткнись», — прорычал Зафот и, подняв карандаш, подсел за пульт к Триллиан. «Окей, окей», — ответил компьютер обиженным голосом и снова выключил свой речевой канал. Зафот и Триллиан склонились над цифрами, которые молча расстилал перед ними трассировщик невероятностного полета. «Мы можем прикинуть, — спросил Зафот, — с их точки зрения, какова была вероятность, что их спасут?» «Да, это известная константа, — ответила Триллиан. 2 276 709 против одного». «Это много. Везучие ребята». «Точно». «А какова вероятность того, что это сделали бы именно мы?» Триллиан поворошила цифры. «Они показали 201, иррациональное число, имеющее смысл только в физике невероятности». «Это маловато», — закончил Зафот, присвистнув. «Точно», — согласилась Триллиан и поглядела на него вопросительно. «Где-то прячется мощный выброс невероятности. Где-то в расчетах случилось что-то очень невероятное. Иначе не получилась бы такая кругленькая сумма». Зафот посчитал, затем перечеркнул расчеты и отшвырнул карандаш. «Тысячи чертей, у меня не сходится». «Что будем делать?» Зафот со злостью стукнул друг об друга свои головы и скрипнул зубами. «Ну ладно», — сказал он. «Компьютер». Речевые цепи ожили вновь. «О, привет, привет!» — произнесли они, и напечаталось на вылезшей щели ленте телетайпа. «Моя работа — сделать ваше настроение как можно более прекрасным». «Отлично, заткнись и сосчитай-ка мне кое-что». «Нет проблем!» — воскликнул компьютер. «Вам нужен прогноз вероятности на основе...» «Да-да, невероятностных данных». «Окей», — продолжал компьютер. «О, кстати, знаете ли вы, что большая часть жизни людей управляется номерами телефонов?» Сначала скривилось, как от зубной боли, одно лицо Зафода, а затем и второе. «Рехнулся ты, что ли?» — спросил он. «Нет, но вы и вправду можете рехнуться, если я скажу вам, что...» «Номер телефона?» Триллиан ахнула и рванулась к кнопкам трассировщика невероятностного полета. «Эта штука сказала номер телефона?» По экрану понеслись цифры. Компьютер выдержал вежливую паузу и продолжал. «Я только хотел сказать, что...» «Не надо!» — оборвала его Триллиан. «Эй, в чем дело?» — спросил Зафот. «Не знаю», — ответила Триллиан. «В любом случае, эти ребята идут на мостик в сопровождении нашего злосчастного робота. Мы можем получить их на экран монитора?» Марвин шагал по коридору и жаловался, не переставая. «Ну и, конечно же, эти ужасные боли в диодах по всей левой стороне тела!» «Ну да», — мрачно говорил Артур, идя вслед за ним. «Не может быть!» «Может, может!» — отзывался Марвин. «Сколько раз уже я просил их заменить, но никто не слушает!» «Представляю себе!» Форд издавал нечленораздельные присвистывания и хмыканье. «Вот, значит, как!» — говорил он себе. «Значит, Зафот Библ Брокс!» Внезапно Марвин остановился и поднял руку. «Вы, конечно, уже догадались, в чем дело?» «Нет», — сказал Артур, не желавший этого знать. «В чем?» «Мы подошли к еще одной из этих дверей!» В стене коридора была раздвижная дверь. Марвин посмотрел на нее с ненавистью. «Ну?» — нетерпеливо спросил Форд. «Заходим?» «Заходим ли?» — переспросил Марвин. «Да, это вход на мостик. Мне было велено привести вас на мостик». Вероятно, это была самая значительная нагрузка на мои интеллектуальные мощности за сегодняшний день. Но я не удивляюсь. Марвин подошел к двери медленно, как кот к спящей мыши. Дверь неожиданно раскрылась. «Спасибо», — сказала она. «Вы сделали простую маленькую дверь счастливой». Где-то в груди Марвина тихо взвыл мотор. «Забавно», — сказал он похоронным тоном. «Именно тогда, когда ты решаешь, что хуже быть уже не может, перед тобой внезапно открываются новые горизонты». Он перетащил себя через порог двери, оставив Форда и Артура за своей спиной переглядываться и пожимать плечами. Из-за двери они снова услышали голос Марвина. «Я полагаю, теперь вы хотите встретить гостей», — сказал он. «Вы предпочитаете, чтобы я заржавел, сидя в углу, или рассыпался на части прямо здесь, где стою?» «Ну-ну, Марвин, пригласи их войти», — сказал другой голос. Артур поглядел на Форда и увидел с изумлением, что тот смеется. «Что за...» «Шш», — сказал Форд. «Давай зайдем». И, шагнув в дверной проем, он вышел на мостик. Артур с нелегким сердцем вошел и обалдело увидел человека, сидящего в кресле, закинув ноги на пульт, ковырявшегося в зубах правой головы левой рукой. Правая голова, казалось, была всецело поглощена этим занятием, а левая улыбалась широкой, беспечной улыбкой. Количество причин не верить собственным глазам было явно великовато для Артура. Челюсть его надолго отвисла. Этот человек лениво помахал Форду рукой в знак приветствия и с грубо деланной беззаботностью сказал: «О, Форд, привет, как ты? Здорово, что зашел!» Форд не дрогнул. «А, за Фот!» — протянул он. «Как сам-то? Рад тебя видеть. Третья рука тебе идет. Отличный корабль ты угнал!» Артур вытаращился на него. «Что, ты знаешь этого типа?» — спросил он, ткнув пальцем за Фода. «Знаю!» — воскликнул Форд. «Да это же...» Тут он запнулся и решил представить их друг другу в обратном порядке. «Короче, Зафот, это мой приятель Артур Дент», — сказал он. «Я спас его, когда его планету снесли». «Во как», — сказал Зафот. «Привет, Артур, рад за тебя». Правая его голова безучастно огляделась, сказала «привет» и вернулась к ковырянию в зубах. Форд продолжил. «Артур», — сказал он, — «это мой полуюродный брат, Зафот Бип». «Мы знакомы», — сухо процедил Артур. Когда вы в прекрасном настроении рассекаете по шоссе, лениво обгоняя редкие тяжелые грузовики, и вдруг нечаянно переводите с четвертой скорости вместо третьей на первую, и мотор выпрыгивает из-под капота кучей замасленных железяк, это выбивает вас из колеи примерно так же, как эти простые слова выбили из колеи Форда-префекта. «Что?» «Я говорю, мы знакомы». Зафот сделал удивленное лицо и хмыкнул. «Разве? Сомневаюсь». Форд строго посмотрел на Артура. Теперь, когда он чувствовал себя уже почти как дома, его вдруг начало тяготить общество этого невежественного примата, который смыслит в галактических раскладах столько же, сколько комар, родившийся в Уилфорде, понимает в светской жизни во дворце императора Китая. «Что значит «знакомы»?» — сердито спросил он. «Это Зафот Библ Брокс с Бетельгейза 5, а не какой-нибудь тебе Мартин Смит из Кройдена». «Неважно», — холодно ответил Артур. «Мы знакомы, не так ли, Зафот Библ Брокс? Или попросту Фил?» «Что?» — воскликнул Форд. «Что-то не припоминаю», — сказал Зафот. «У меня отвратительная память на инопланетян». «Это было на вечеринке», — напомнил Артур. «Хм, сомневаюсь», — сказал Зафот. «Артур, прекрати!» – потребовал Форд. Но Артур не собирался прекращать. «На вечеринке где-то полгода назад, на Земле, в Англии». Зафот покачал головой, нервно улыбнувшись. «Лондон!» – гнул свое Артур. «Излингтон!» «А-а-а!» – протянул Зафот смущенно. «Ты об этой вечеринке!» Для Форда это был удар ниже пояса. Он ошеломленно глядел то на Артура, то на Зафода. «Что?» — воскликнул он. «Не собираешься ли ты сказать, что ты бывал на той несчастной планете?» «Нет, конечно», — ответил Зафот по возможности легкомысленно. «Ну, заскочил ненадолго так, по пути кое-куда». «А я проторчал там 15 лет». «Ну, я же этого не знал». «Но что ты там делал?» «Так, ничего особенного». «Он явился без приглашения на вечеринку», — ответил за него Артур, дрожащим от ярости голосом. «На маскарад!» «Хорош бы он был, если б это был не маскарад», — вставил Форд. «И на этой вечеринке», — продолжал Артур, — «была одна...» «А, впрочем, кажется, это уже не важно. Все равно все пропало». «Да перестань ты так сокрушаться по этой дурацкой планетке», — сказал Форд. «Кто там был?» «Так, просто девушка. Ладно, допустим, у меня с ней не очень-то клеилось. Я старался весь вечер. Что это была за девушка?» «Красивая, очаровательная, сокрушительно интеллигентная. В какой-то момент мне удалось уединиться с ней и завести какой-то разговор. Как вдруг вот этот вот твой приятель вламывается и говорит: «Привет, красотка, тебе не надоел еще этот зануда? Может, поболтаешь вместо него со мной? Я пришелец с другой планеты». И больше я ее не видел. «Что он несет, Зафот?» — воскликнул Форд. «Что слышал?» — ответил Артур, стараясь не чувствовать себя идиотом. Только тогда у него было две руки и одна голова, и он называл себя Филом, но... «Но согласись, он не соврал. Он действительно оказался пришельцем с другой планеты», — сказала Триллиан с другого конца мостика. Она улыбнулась Артуру улыбкой, которая обрушилась на него как тонна кирпичей, и снова отвернулась к приборам. На несколько секунд воцарилась тишина, а затем дымящийся мозг Артура выродил слова. «Триша Макмиллиан? Что ты делаешь здесь?» «То же, что и ты», — ответила она. Воспользовалась случаем и застопила попутку. «Что мне оставалось там делать с моими степенями по математике и астрофизике? Или это, или снова в очередь за пособием по безработице каждый понедельник?» «Бесконечность минус один», — пропел компьютер. «Невероятность просуммирована!» Зафот посмотрел вокруг себя, глянул на Форда, на Артура и, наконец, на Триллиан. «Триллиан», — спросил он, — «так будет всегда, когда мы будем включать двигатель невероятности?» «Боюсь, весьма вероятно, что да», — ответила она. Золотое сердце беззвучно неслось через космическую ночь, сейчас на обыкновенном фотонном двигателе. Все четыре члена его экипажа с неудовольствием осознали, что их собрало вместе не их собственное желание и не простое совпадение, но какой-то странный физический закон, как если бы отношения между людьми управлялись теми же законами, которые регулируют отношения между атомами и молекулами. Когда на корабле наступила искусственная ночь, они с облегчением разошлись по отдельным кабинам и попытались привести мысли в порядок. Триллиан не спалось, она сидела на койке и смотрела на маленькую клетку, в которой заключалась ее последняя и единственная связь с Землей – две белых мышки, которых она заставила Зафода взять с собой. Триллиан в принципе не рассчитывала снова увидеть Землю, но то, как спокойно она восприняла сообщение о том, что Земля уничтожена, ее обеспокоило. Земля казалась далекой и нереальной, и Триллиан не нашла, что подумать о ней. Она смотрела на мышей, снующих по клетке, и бешено крутящих свои маленькие пластмассовые барабаны, пока мыши не заняли все ее внимание. Триллиан встряхнулась и вышла на мостик, поглядеть на мерцающие огоньки и цифры, картировавшие продвижение корабля через пустоту. Ей никак не удавалось понять, о чем же она так старательно пытается не думать. Зафоду не спалось, он тоже хотел бы знать, о чем же он не позволяет себе задуматься. Сколько помнил себя, он всегда испытывал смутное чувство, что не полностью присутствует здесь и сейчас. Большую часть времени ему удавалось отбросить эту мысль и не заморачиваться ею. Но сейчас неожиданное и необъяснимое явление Форда-префекта и Артура Дента разбудило ее снова. Каким-то образом события складывались в цепочку, смысл которой Зафот не мог понять. Форду не спалось, он был слишком возбужден тем, что снова находился в пути. 15-летнее заключение завершилось как раз тогда, когда надежды начали уже покидать его. Тусовка с Зафодом на некоторое время предвещала массу забавного, хотя в полуродном брате Форда было что-то такое, что Форд не мог назвать прямо. То, что он стал президентом галактики, просто обескураживало, равно как и то, каким образом Зафод покинул этот пост. «Есть ли в этом какой-то смысл?» Спрашивать Зафода смысла не было. Он, казалось, никогда не имел ничего общего с каким-либо смыслом, превращая все в жизни в непостижимое искусство. На все Зафот набрасывался со смесью необычайного гения и дичайшего невежества, и было трудно отличить одно от другого. Артур спал, он смертельно устал. В дверь Зафода послышался стук. Дверь раскрылась. «Зафот?» «Что?» «Кажется, мы нашли то, что ты искал». «Да ну!» Форд старался уснуть, но не смог. В углу его каюты стоял маленький терминальчик. Он присел за него, попытавшись сочинить для путеводителя новую статью про вагонов. Но ничего достаточно ядовитого не придумалось, так что Форд оставил и это занятие, накинул на себя халат и отправился прогуляться на мостик. Поднявшись туда, он с удивлением увидел две фигуры, возбужденно склонившиеся над приборами. «Смотри, корабль вот-вот выйдет на орбиту», — говорила Триллиан. «Там есть планета, координаты те самые, которые ты предсказывал». Зафот услышал шаги и оглянулся. «Форд!» — позвал он шепотом. «Иди, посмотри на это!» Форд подошел и посмотрел на это. Это было рядом цифр, мерцающих на экране. «Узнаешь эти галактические координаты?» — спросил Зафот. «Нет». «Даю подсказку. Компьютер». «О, привет, парни!» — весело понес компьютер. «Какая крутая вечерина, не правда ли?» «Заткнись», — сказал Зафот. «И покажи экраны». Свет на мостике погас. Цветные точечки побежали по консолям, отражаясь в четырех парах глаз, уставившихся на внешние мониторы. На них не было абсолютно ничего. «Узнаешь?» – прошептал Зафот. Форд нахмурил брови. «Нет», – сказал он. «Что ты видишь?» «Ничего». «Ну, так узнаешь?» «Да о чем ты?» «Мы в туманности конской головы. Одно огромное черное облако». «И я должен был догадаться об этом по пустому экрану?» «Внутренность темной туманности — единственное место в галактике, где можно увидеть пустой экран». «Гениально!» Зафот рассмеялся. Он явно был чем-то очень возбужден, совсем как ребенок. «Блин, это просто ужас! Как здорово! Я просто не могу! Несет меня лиса!» «А что такого здоровского застрять в полевом облаке?» — спросил Форд. «Как ты думаешь, что здесь можно найти?» — спросил Зафот. «Ничего. Ни звезд, ни планет, ничего». «Компьютер!» — воскликнул Зафот. «Повернуть угол обзора на 180 градусов и не трепаться!» Какую-то секунду казалось, что ничего не произошло. Затем на краю гигантского экрана появился свет. Красная звезда размером с блюдце поползла через него, догоняя другую, система двойной звезды. Затем угол картины закрыл большой полумесяц. Красное сияние, перетекающее в густо-черный. Ночная сторона планеты. «Я нашел ее!» — воскликнул Зафот, треснув кулаком по консоли. «Я нашел ее!» Форд смотрел на экран, ничего не понимая. «Что это?» — спросил он. «Это!» — ответил Зафот. «Это самая невероятная планета из всех, что когда-либо существовали!» Выдержка из путеводителя вольного путешественника по галактике. Статья Магратея. Далеко во мгле времен, в славные и великолепные дни расцвета Галактической Империи, жизнь была опасна, интересна и по большей части не облагалась налогом. Мощные звездолеты плыли к неизведанным солнцам на самых дальних рубежах галактики в поисках приключений и добычи. В те дни дух был крепок, ставки высоки, мужчины были настоящими мужчинами, женщины – настоящими женщинами. А маленькие мохнатые существа с Альфы Центавра – настоящими маленькими мохнатыми существами с Альфы Центавра. Каждый был готов идти навстречу неведомым опасностям, совершать невероятные подвиги, раскрывать тайны, которые еще не раскрывала рука человека. И так была выкована империя. Безусловно, многие чрезвычайно разбогатели на этом, но это было совершенно естественно, и стесняться было нечего, поскольку никто по-настоящему не бедствовал, по крайней мере, никто из тех, о ком стоило бы говорить. Для любого же из наиболее богатых и удачливых торговцев жизнь рано или поздно неизбежно становилась однообразной и унылой. И они стали воображать, что виною тому те миры, в которых они обосновались. Ни один из них не удовлетворял их требования в полной мере. То климат был недостаточно хорош в 8 часу вечера, то продолжительность дня на полчаса больше, чем надо, то море оказывалось совершенно неприемлемого оттенка розового. Так зародились предпосылки для удивительной новой отрасли высокотехнологичной промышленности – строительство планет по индивидуальному заказу. Базировалась эта индустрия на планете Магратея, где инженеры-подпространственники через белые дыры засасывали в пространство материю, из которой формировались планеты мечты. Золотые планеты, платиновые планеты, каучуковые планеты с непрекращающимися землетрясениями – все выполнено с любовью и в строжайшем соответствии с уровнем стандартов, которого по праву могут требовать богатейшие люди галактики. Но предприятие это было таким удачным, что Магратея вскоре сама стала богатейшей планетой всех времен, а остальная галактика погрузилась в кромешную нищету. Тогда система обвалилась, империя рухнула, и долгая безрадостная тишина воцарилась над миллиардом миров, тревожимая лишь скрипом перьев ученых, кропавших по ночам свои пакостные памфлеты о преимуществах плановой экономики. Магратея же исчезла, и скоро сама память о ней ушла в туманную область легенд. В наши просвещенные дни никто, разумеется, не верит в эти сказки. Споры разбудили Артура, и он вышел на мостик. Форт размахивал руками. «Зафот, ты рехнулся», — говорил он. «Магратея — это миф». «Сказка, которую родители рассказывают перед сном, чтобы дети выросли экономистами». «Магратея — это...» «Это то, на орбите чего мы сейчас находимся», — стоял на своем Зафот. «Слушай, я не знаю, на какой орбите сейчас находишься лично ты», — сказал Зафот. «Но этот корабль...» «Ах так, компьютер!» — крикнул Зафот. «О, нет!» «Всем привет!» — говорит Эдди, ваш бортовой компьютер, ребята. «У меня прекрасное настроение, и я готов завести с полпинка любую программу, которую вам только вздумается прогнать через меня». Артур вопросительно поглядел на Триллиан. Она жестом пригласила его войти, но сидеть молча. «Компьютер», — велел Зафот, — «расскажи-ка нам, какова наша текущая траектория». «С удовольствием, старина», — отозвался компьютер. «В данный момент мы находимся на 300-мильной орбите вокруг легендарной планеты Магратея». «Это ничего не доказывает», — сказал Форд. «Я бы не доверил этому компьютеру рассчитать мой вес». «Какие проблемы?» — ответил компьютер, выплевывая еще метр телетайпной ленты. «Я могу даже просчитать ваши психологические проблемы с точностью до 10 знаков за запятой, если это вам поможет». Триллиан вмешалась. «Зафот», — сказала она. «В любую минуту мы можем оказаться на дневной стороне этой планеты», — и добавила, — «как бы она ни называлась». «Подруга, о чем ты говоришь? Планета находится именно там, где я предсказал. Разве не так?» «Все так. Я знаю, что тут есть планета. Я ни с кем не спорю. Но я бы не отличила Магратея от любой другой холодной каменной глыбы. В любом случае наступает рассвет». «Хорошо, хорошо», — уступил Зафот. «По крайней мере, поглядим на красоту. Компьютер!» «Привет, ребята. Чем могу?» «Заткнись и дай нам снова вид на планету». Экран снова заполнила темная неопределенная масса, планета, вращавшаяся под ними. Некоторое время они смотрели на нее молча, хотя Зафот сидел как на иголках. «Мы облетаем ночную сторону», — сказал он тихо. Планета проплывала под ними. «Поверхность планеты в 300 милях под нами», — продолжал он. Зафот попытался вернуть моменту торжественность, которой, как он считал, этот момент должен был быть полон. «Магратея!» Скептицизм Форда задел его за живое. «Магратея!» «Через несколько секунд», — продолжал шептать Зафот, — «мы должны увидеть вон там». «Даже самый тертый звездный бродяга не может не испытывать волнения при зрелище восхода, наблюдаемого из космоса. А двойной восход — это одно из чудес галактики». Из кромешной тьмы вдруг ударил луч ослепительного света. Он выдвигался на мельчайшие доли градуса, раскидывался во все стороны тонким, как лезвие бритвы, полумесяцем, и через несколько секунд показались оба солнца, жаровни света, заливающий черный край горизонта белым огнем. Яростные стрелы всех цветов спектра пронизали тонкую атмосферу. «Огни рассвета», — выдохнул Зафот. «Двойные солнца, Сулианис и Рам». «Сейчас тебе», — тихо вставил Форд. «Сулианис и Рам», — повторил Зафот. Солнце сверкали в черноте космоса, на мостике слышалась тихая призрачная музыка. Марвин иронически гудел что-то себе под нос, потому что он глубоко презирал людей. Глядя на световую феерию, раскидывавшуюся перед ними, Форд испытывал восторг. Но это был всего лишь восторг при виде новой, незнакомой планеты. Форду довольно было видеть ее такой, какой она есть. Его слегка раздражало, что Зафот нафантазировал о ней не весь чего, чтобы произвести на Форда большее впечатление. Вся эта чушь про Магратею казалась ему юношеской наивностью. Разве для того, чтобы видеть, что лес прекрасен, обязательно воображать, что где-то в нем живут эльфы? Артур ничего не знал про Магратею и не понимал ничего в происходящем. Он подобрался к Триллиан и спросил ее, что творится. «Я знаю только то, что Зафот мне рассказывал», — шепотом ответила она. «Судя по всему, Магратея — Это какая-то легенда из далекого прошлого, в которую никто всерьез не верит. Что-то вроде Атлантиды на Земле, с той разницей, что легенда гласит, что магратаяне строили планеты. Артур поглазел на экраны и почувствовал, что ему не хватает чего-то очень важного. Внезапно он понял, чего именно. «На этом звездолете найдется чай?» – спросил он. Золотое сердце продвигалось по своей орбите, и планета раскрывалась под ним. Солнце теперь стояли в зените черного неба, пиротехника рассвета стихла, и поверхность планеты при свете дня оказалась блеклой и неприглядной, серой, пыльной и лишь слегка рельефной. Она выглядела холодной и мертвой, как склеп. Время от времени на горизонте появлялись многообещающие очертания, ущелья, как будто горы, возможно, даже города. Но по мере приближения к ним черты расплывались, стирались, и не возникало ничего. Поверхность планеты была истерта временем, медленным движением разреженного затхлого воздуха, ползшего по ней века за веками. Было ясно видно, что планета очень-очень стара. Форд смотрел на серый ландшафт, проплывавший под ними, и его охватили сомнения. Неимоверная древность тревожила его. Он почти чувствовал ее. Он прокашлялся. «Хм, даже если предположить, что это оно», — сказал Зафот. «Что на самом деле не так?» — продолжил Форд. «Что ты будешь делать дальше? Тут же ничего нет». «На поверхности ничего нет», — сказал Зафот. «Ну хорошо, предположим, что тут что-то есть. Я не думаю, что ты прилетел сюда заниматься постиндустриальной археологией. Зачем ты здесь?» Одна из голов Зафода отвернулась. Другая обернулась тоже посмотреть, на что смотрит первая, но та ни на что в особенности не смотрела. «Ну», — пожал плечами Зафот, — «отчасти это чистое любопытство, отчасти поиск приключений, но в основном, я думаю, слава и деньги». Форд пристально посмотрел на Зафода. У него появилось очень отчетливое ощущение, что Зафод не имеет ни малейшего понятия, зачем он здесь. «Знаете что? Мне эта планета совсем не нравится», — сказала Триллиан, ежась. «О, не торопись», — сказал Зафод. «Здесь где-то захована половина всего богатства Галактической Империи, так что она может позволить себе так выглядеть». «Фигня», — подумал Форд. «Даже если предположить, что это колыбель какой-нибудь давно рассыпавшейся в прах древней цивилизации, даже если предположить еще кучу весьма неправдоподобных вещей, не может быть, чтобы какие-то реальные сокровища хранились здесь в какой-то форме, которая до сих пор представляет какую-нибудь ценность». Форд пожал плечами. «По-моему, это просто мертвая планета», — сказал он. «Эта неопределенность меня нервирует», — раздраженно заметил Артур.